«Слушай, Хит, как получилось, что ты здесь? И где тебе о ком-то говорил?» С минуту киборг молчал. Ему не хотелось откровенничать, но... Взамен он мог получить сведения, которые иначе не получить даже годами полноценных исследований с аппаратурой, которую здесь ему все равно не достать. Он решил, что, вопреки желаниям, лучше быть откровенным и рассказать все, ну, почти все, что захочет узнать хозяин зоны. Когда случился самый первый выброс, мы были здесь, втроем. Сочувствую. Мы знали, когда он будет. База эвакуировалась. Мы трое остались, чтобы закончить исследование. То есть как вы знали? То есть вы тут? Он прикинул в уме. «Ё-моё! Сколько лет вы тут?» «Много», — японец пожал плечами. «Мы знали, когда родится зона, и остались, чтобы быть рядом, когда она вздохнет в самый первый раз. Больше 3 лет у нас все шло отлично. Мы имели постоянную связь с миром за периметром. Потом случилась беда. Волна, которая сравнялась с землей первый кордон...» Да, тот выброс укрыл поверхность десятками аномалий разного типа. Нас не смогли эвакуировать, мы не смогли выбраться сами. Проект официально закрыли. Я думаю, закрыли. А вы остались живы и продолжили работу? Примерно так. Японец начал говорить с трудом. Нас заперло здесь. Все входы перекрыло аномалиями. Почти год ситуация не менялась. Каждый выброс просто менял природу этих аномалий, но не убирал их. Потом оба лифта и подземный туннель обрушились. Был очень сильный выброс. Нас похоронило заживо. Некоторое время японец молчал, а Велес не смел прервать своего нового друга, стараясь проникнуться тем ужасным положением, в котором оказались трое ученых. «Слишком близко к источнику излучений», — наконец продолжил киборг свою речь. «Мы были обречены на медленную смерть от голода. Генераторы давали достаточно энергии, чтобы проработать еще 100 лет. Но мы, к сожалению, не можем питаться так же, как машины. Нам нужны белки и углеводы. В то время мы работали над одним большим проектом — изучение феномена зоны. Но у каждого были и свои собственные направления. Кокетсу занимался криогенными технологиями, Хикари — препаратами, замедляющими процессы обмена веществ в организме, но оставляющими свободным дух. Очень спорный проект». «Весьма», — кивнул Велес. «Сам факт наличия души, как феномена, является спорной теорией, возможно лишь при очень сильных допущениях и предположениях на основе базовых законов квантовой физики. А уж возможность сохранить эту энергию структурно, вне носителя, такой квантовой физики еще не существует в природе». «Ты знаком с наукой?» «О-о-о», — немного смутился Велес. «Науку он хорошо знал, всякую. Только занимался он не такими интересными проектами. Создание оружия, способного отправлять людей на тот свет пачками, не очень как-то смотрелось рядом с наработкой методик криогенного сна. Я занимался киборгами», — с гордостью он указал на свое тело взмахом ладони, «используя знания, полученные при работе с излучением и порождениями зоны, я смог переступить через те пороги, которые иначе перейти было невозможно. Я зашел даже дальше. Я покажу. Пойдем». Глаза японца загорелись ярко-ярко, живо напомнив фонарики, и он вдруг поспешил к выходу, дробно стуча по бетону своими металлическими ногами. Он привел его в комнату, большую часть которой занимал полукруг огромного пульта. За стеклом, целиком занимающим одну стену, виднелась прозрачная квадратная камера, видимо, из пластика. Иначе сидевший в ней кабан без труда разнес бы ее в крошку. «Смотри, Велес!» Упомянутый бочком-бочком отошел к дверям. Глаза ученого горели бешеным огнем, что еще иногда называют пламенем энтузиазма. А где народ попроще? Просто псих, ёпть. Японец быстро переключал тумблеры и рычажки, что-то настраивал, запускал, проверял, отключал, снова запускал. И каждое свое действие подробно пояснял. Но почему-то по-японски. Вскоре комнату наполнил громкий вибрирующий гул, и кабан в клетке беспокойно заметался, что-то тараня клыками. Велес пригляделся. Если напрячь зрение и воображение, можно было узнать в исковерканном куске металла маленький телевизор. На клетку полилось ало-золотистое сияние. Кабан вдруг замер, как вкопанный. А спустя минуту начало твориться такое, что Велес до самого конца стоял с открытым ртом. Кабан протяжно завизжал и упал на бок, прямо на разбитый его клыками телевизор. Шкура начала лопаться, морда пошла волной, будто вдруг утратила цельность костной структуры. А потом телевизор исчез в боку кабана. Прошла еще минута, и детали телевизора начали появляться в самых неожиданных местах. Две, и у кабана рассосались уши. На их месте появились зеленоватые схемы, плотно сращенные с мясом и шкурой. Изменения нарастали, плоть и металл сливались воедино. Ни один болтик не был отторгнут. Все, даже пластиковый каркас, было расчленено организмом кабана и усвоено. Спустя 15 минут кабан перестал меняться. Теперь он слышит в диапазоне до ультразвука. Его шкура — это пластиково-органический концентрат. Обрати внимание на копыта. Теперь у него есть по 2 пальца на каждом. Велес смотрел, широко раскрыв глаза. Кабан превратился в монстра. Куда делась та милая вкусная свинюшка, способная ударом клыка пропороть борт УАЗика? Мутировала свинюшка. За 15 минут мутировала в монстра, ставшего сильнее, быстрее, более приспособленного. И это существо использовало все, до чего могло дотянуться, чтобы сделать свою новую мутантную ДНК максимально жизнеспособной. Что это было? Концентрированное излучение зоны. Его новая точка эволюционного скачка. Новая? Ну, японец вдруг утратил весь задор и нажал на красную кнопку в левой части пульта. Вспышка, и свет в клетушке кабанчика пропал, только недоверчивое хрюканье и слышно. Вероятная точка. Я генерировал различные варианты излучения зоны. Этот максимально близок к сегодняшнему по характеру воздействия, но значительно эффективнее. Ты смог генерировать несколько вариантов излучения? «Да», — немного удивленно подтвердил японец. «Твою мать!» — Велес скорбно проговорил. «Хит, ты гений! Куда более гениальный ученый, чем мог бы стать я! Мне не удалось воспроизвести даже базового излучения!» «О!» — японец 5 раз подряд всплеснул руками. «Ты занимался изучением зоны?» «До того, как стал собой!» Победоносно улыбнулся Велес. «Теперь я просто живу в ней!» Японец не нашелся, что на это сказать. «У меня есть несколько вопросов к тебе. Ответишь?» Старик поспешно и даже радостно кивнул. «А потом покажешь мне своих друзей!» Еще раз кивнул, прям очень быстро. «Я понимаю, как выжил ты, когда вас замуровало тут. Ты превратил тело в полумашину. Хитоносёри гордо вскинул подбородок, слегка приподнялся на ногах и опустился обратно, почти без лязга. «Потребности в пище, думаю, сократились раз в 10. «В 12,5». «Во-во! База так и не открыла старых ходов, и ты сделал новый, эту нору!» «Их несколько, выходов. Нора — единственный открытый для всех». И с улыбкой заявил. «Но пройти без моего разрешения могут только хозяева зоны». «А оно им даром не надо сюда ходить». Улыбка старика поблекла. Он даже носом шмыгнул так уныло, что окуляры зашатались. «Дальше ты работал с бандитами, Может, пытался связаться с внешним миром, но в основном искал материалы для продолжения работ. Внешний мир закрыт, как минимум для меня. Я останусь тут навсегда. Сначала я работал со сталкерами. Они не имеют чести, — брезгливо поморщился старик. — А бандиты? — Тоже. Но у них есть понятия. Хитоносёри сказал что-то по-японски, как-то возмущенно даже, и продолжил. «Своего рода темная честь. У нее есть правила и законы. Этого достаточно, чтобы работать с ними без ущерба и спокойно». «Хе, уверен, тебе много чего не хватает». «Да, нужны люди для экспериментов, доставленные в герметичных капсулах, без контакта с излучениями и воздухом зоны. Оборудование, расходные материалы. Многого не хватает». «Подумаем». Собственно, Велес уже подумал, просто пока не знал, нужно ли ему это или нет. Организация доставит для Хита хоть африканского слона, если он сможет предложить что-то больше, чем теория и демонстрация нового вида излучения зоны. «Как же выжили твои друзья, и почему их нигде не видно?» «Они выжили, так же, как и я», — японец погрустнел. «Запустили свои проекты, сами став контрольной группой для них. Альтернативой была смерть от голода. Мы долго не думали. Я остался один. На много лет. Я покажу». Но уже через пару комнат японец забыл о намерении показать своих друзей. Дело в том, что им пришлось миновать небольшое помещение, сплошь заваленное разобранной аппаратурой. Посредине стояло нечто, частично тоже разобранное, но в отличие от всего остального, явно не на запчасти. Этот предмет как раз собирали. «Атомный расщепитель! Такого крошечного размера!» — изумленно воскликнул Велес, а японец, старавшийся в этой комнате ступать очень осторожно, запнулся и едва не упал. Оглянулся и не смог устоять пред соблазном. «Хит, ты пытаешься собрать аккумулирующие элементы на основе кристаллических решеток? Оригинально!» Велес уже залез в кожух по пояс, перегнулся внутрь и оглашал местность восхищенно шокированными возгласами. «Барионный излучатель! Ёпт! Это барионный излучатель?» Он высунулся из-за кожуха с абсолютно круглыми глазами. «Но это невозможно, мать твою!» «Я нашел неточности в основополагающих законах квантовой механики», — скромно заметил Хитоносёри. «Стабилизирующие элементы не требуют такой огромной мощности, а, следовательно, и дополнительных аккумуляторов, если...» Дальнейший разговор двух чрезвычайно странных ученых зоны без словаря научных терминов понять было невозможно. Их разговор затянулся на полчаса, и по его итогам Велес начал уважать своего нового друга, в который уже раз убедившись, что мерзейшие на вкус твари зачастую оказываются необыкновенно яркими, сложными и интересными личностями. Парадокс, но очень любопытный. Впрочем, без парадоксов мир не смог бы существовать. Свободные радикалы его сути, призванные стабилизировать все остальное, как раз парадоксы, исключение из правил. За атомным расщепителем последовали новые комнаты, уводившие их все дальше от прячущихся друзей японца. Он показал Велесу практически всю свою базу, скорее даже свой дом, и все это время они беседовали. О, как ему не хватало этих бесед о науке, о высоких материях! Им обоим не хватало. Хитоносёри попутно более подробно рассказал историю своего дома. Официально базу создал НИИ, подчиненный непосредственно правительству, но, как считал сам ученый, без вмешательства якудзы тут не обошлось. Слишком много было странностей с подготовкой, оплатой услуг рабочих и обстановкой секретности проекта. На странностях он внимания не заострял, просто высказал свою мысль. Эта база строилась как дублирующая через год после запуска основной. Так сообщили ученому. Но он полагал, что обе базы были запущены одновременно. И, увы, его новому дому уделяли крайне мало внимания. Потому он и считал, что эта база — дублер, а не основная, как утверждали люди, доставлявшие все необходимое для ученых и охраны. Часто запаздывали заказы, порой не хватало самого необходимого оборудования. Дополнительный подземный тоннель, призванный создать запасной выход с базы прямо в Припять, не был даже начат. Так и остался начерченным на бумагах планом. Когда аномалии закрыли базу, их просто бросили. Даже не попытались уничтожить то, что осталось, полагая, что ученые погибнут от голода, а базу со всем оборудованием похоронит в толще земной сама зона. Но, я думаю, однажды кто-то все же придет, чтобы подчистить хвосты. «Почему бы самому не связаться с ними?» — уже раз в третий спросил Велес. Ему действительно было любопытно. Он не совсем понимал мотивов добровольной изоляции японца. Нет, понятно, в мир людей ему уже не вернуться в таком-то виде. А кроме того, на месте японца он сам не смог бы покинуть дело многих лет жизни ради шумных, пыльных, насквозь пропавших выхлопными газами городов. Но зачем же полная изоляция? Вот он контактировал с организацией и ничуть об этом не жалел. Ну, в основном. Купленный Олей вязаный половичок и 15 литров косметической дряни едва не наградили его острой формой остеохондроза. Прямо там, перед лицом Хитоносёри, он поклялся, что в следующий раз Оля сама потащит свои мерзкие бутылки. «Что? Какие бутылки?» Сбившись с речи и потеряв нить рассуждений, спросил тут японец. «О, прости. Воспоминания порой вторгаются в мой внутренний мир без всякого такта и в самый неожиданный момент». Он тяжко вздохнул. «Это ужасно». «Угу». Японец помолчал, тряхнул головой и продолжил прерванную речь. На старых запасах ученые жили долго, но только благодаря жертве своих друзей Хитоносёри смог выжить. На троих еды не хватило бы никак, а ему одному, сумевшему значительно понизить массу своего тела, требовалось совсем немного, и он сумел дотянуть до дня, когда сумел выбраться на поверхность. Несколько лет ушло, но он таки сумел. Собрал землеройный аппарат, запасные части коего впоследствии послужили для постройки робота, уничтоженного Велесом. Сталкер смущенно извинился, а японец небрежно отмахнулся. Он и не мечтал встретить хозяина зоны во плоти. Цена невелика. Тогда японец даже пожалел о том, что его друзья пошли на риск. Втроем они справились бы быстрее с его сборкой. Но уже через несколько минут после запуска машины ученый возблагодарил небеса за самоотверженный поступок Кокетсу и Хакари. Аппарат застрял, пройдя 8 метров. И прочно. Ни туда, ни сюда не протолкнуть. «Тебе все равно не хватило бы энергии, чтобы прокопать туннель. База слишком глубоко», — заметил тут Велес. «Тот, где излучатель, ты ведь сделал гораздо позже, всего несколько лет назад, ага?» «Да», — смутился ученый. «Я так хотел выбраться отсюда, что старался не думать о том, что энергии может не хватить. Я надеялся на удачу». «Фиговая ставка. Неоправданный риск. В темноте помирать совсем скучно». Японец вздрогнул даже металлическими частями самого себя. Велес сие заметил и посмотрел на лицо старика. Окуляры мигнули, и их алый цвет обрядился синеватой коронкой. Глаза снова мигнули и стали алыми. Велес смущенно извинился. «Прости, я как-то не подумал о твоих глазах». «Я изменил их, предполагая, что однажды энергия все же кончится», — помолчав, добавил. «Хорошие глаза. 3 режима видения». Когда аппарат застрял, старик потерял последнюю надежду. Он не смог запустить его заново, не мог и вытащить из туннеля. Больше года он искал другие пути и возможности, но тщетно. Еда кончалась, аппаратура почти вся была истреблена на создание землеройной машины и безнадежные попытки создать самые разные приборы. Японец называл такие, что даже идея их создания была бы весьма смелым допущением физической реальности. Это если бы речь о них шла в крупном НИИ на большой Земле, смелым допущением. А уж тут, при столь ограниченных ресурсах и всего одном ученом, скорее акт отчаяния обреченного человека, не способного смириться со своей скорой смертью. Хитоносёре спасло везение и, как это ни странно, создание землеройной машины. В один из выбросов мутанты, как обычно, начали сходить с ума. Как вскоре выяснилось, в тот год был необыкновенно высок уровень популяции снорков, и целое их стадо поселилось под землей, совсем рядом с базой японцев. Сколько лет они там туннели рыли и кто был самым первым обитателем, японец понятия не имел. Но в тот день глобального просвечивания зоны новой порции мутагенного излучения они совсем свихнулись и начали рыть всем скопом в разных направлениях. «Снорки копают норы?» — изумился Велес. «Вот почему они всегда попахивают сырой глиной. Какие, оказывается, удивительные зверьки! Они столь же многогранны, сколь и вонючи!» «Ты не знал?» «Не-а!» — безмятежно улыбнулся хозяин зоны. Хитоносёри впал в замешательство. Вообще-то он полагал, что хозяева зовутся так потому, что как раз знают абсолютно все о зоне и умеют кое-чем из этого управлять. Но в разуме ученого рушились одни теории, перестраивались другие и делались новые выводы. «Очень важная информация для проекта. Потребуется некоторая коррекция базовых данных. Но, конечно, не сейчас». Снорки бесновались несколько часов, а потом затихли. Ученый весь выброс стоял возле норы, прокопанной аппаратом, с единственным оружием, бывшим на базе, дробовиком и 8 запасными патронами к нему. Тогда он еще не закончил работу над своим телом и был довольно слаб от уже сделанного с собой. Даже с помощью видоизмененных излучателей зоны на адаптацию столь глобальных перестроек его организма требовались месяцы, а с отдельными агрегатами и вовсе годы. Все кончилось, и японец смог спокойно продолжить свое существование, заполненное попытками выбраться из ловушки и подбиравшимся к нему все ближе сумасшествием. А через полгода случился выброс, затронувший почвы гораздо сильнее, чем обычно. Произошли подземные толчки силой всего в пару баллов. На поверхности их даже не ощутили. Но здесь кусок земли сдвинулся и рухнул вместе с аппаратом. Японец даже не сразу обнаружил, что его 8-метровый туннель теперь ведет в громадную пещеру. Просто однажды он наступил на тушканчика, одна из более глубоких структурных мутаций обыкновенной крысы. Хитоносёри несколько дней ломал голову над загадкой появления мутанта на базе. В какой-то момент даже решил, что ему померещилось, и сумасшествие вовсе не подбирается к нему, а уже давно и прочно поселилось в голове. Он и правда чуть не свихнулся. Тут Велес позволил себе скептический смешок, но мгновенно исправил свою оплошность и извинился, напомнив, что ничего страшного, в зоне и так абсолютно все с гусями. Японец извинения принял с пониманием и длинной тирадой на японском. О чем это он, Велес не понял. Хитоносёри однажды загорелся новой идеей по поводу того, как вытащить землеройку из туннеля, и спустился вниз. Долго не мог поверить в то, что видит. А потом взял дробовик и двинулся вперед, впервые за многие годы покинув пределы базы. Подземную пещеру он излазил вдоль и поперек, нашел десятки выходов, ведущих неизвестно куда. Почти месяц он болтался по этим норам, выяснив, что они являются самым настоящим лабиринтом, в котором иногда попадались снорки и гораздо чаще отходы их жизнедеятельности. Тогда он понятия не имел, что это за существа, но их существованию он удивился не больше, чем мутировавшей крысе. Они полагали, что подобные изменения живых существ, обитающих на территории зоны, обязательно будут иметь место. Хотелось бы поподробнее узнать о вашем проекте. Я расскажу. Это... Не, сначала закончи эту историю. Она очень увлекательная, — заявил Велес, снова ошеломив несчастного ученого своим странным поведением. Он бродил в туннелях, дважды повздорил со снорками. Одного унес к себе для препарирования и изучения всех составляющих. Выход найти не мог, и в какой-то момент решил, что его вовсе нет. А потом наткнулся на труп сталкера. Его он тоже утащил к себе, чтобы жестоко его изучать и сильно препарировать. На поясе парня был артефакт, поначалу принятый японцем за безделушку, на вроде амулета на удачу. Ошибку он понял быстро и смог изучить не только труп искателя приключений, но и самый ходовой из даров зоны. Еще до того, как Хитоносёри выбрался на поверхность, он смог достаточно полно представить себе, что там увидит и что будет делать в дальнейшем. Выход был найден на третий месяц поисков. Отчего-то последние два ему перестали попадаться мутанты. Казалось, что-то неведомое, почти мистическое заставило их покинуть туннели. «Это ты», — пояснил Велес. «Я?» «Да». Он шумно втянул воздух и забавно, мелко-мелко задрожал всем телом. Мгновение, и он справился с собой. Улыбнулся. «Извини, это я рефлекторно. Ты очень странно пахнешь. Они чувствовали, не понимали, потому и ушли. Но двое пытались меня убить. Скорее всего, ты напугал их, появившись неожиданно». Велес пожал плечами. «Снорки — зверьки злобные, но осторожность им не чужда. Уверен, они тебя старались избегать, а когда ты стал слишком часто светиться по норам, они предпочли найти себе новый дом. Или передохли. А новые чувствовали твой запах и не желали спускаться, не понимая, что за зверь их тут ждет». «Я как-то не думал о таком». «Ага. Ответ столь прост, что найти его практически невозможно». В этот момент оба рассмеялись. В этом аспекте мировосприятия они нашли полное взаимопонимание. И тот, и другой пытались решать задачи, которые ставил мир для науки. Преступный, военный или гражданский мир — неважно. Человеческий мир всегда ставил перед наукой массу задач. И поиски решений требовали ответов. Очень часто нужное было столь простым и лежало так открыто на поверхности, что становилось невидимым. Сколько лет потребовалось людям, чтобы понять, что гораздо проще сделать патрон, нежели вручную каждый раз закидывать в ствол порох, пулю, да шомполом трамбовать? Да черта! А сколько их ушло на то, чтобы решиться глянуть на солнце под другим углом и, наконец, сообразить, что это, блин, не Ра, великий бог во плоти, а обыкновенный генератор термоядерного синтеза космических масштабов? И в самой мелочи, и в масштабах глобальных зачастую ответы были простыми, но найти их было всегда непросто. Парадокс — один из тех метафорических слонов, на которых стоит наш мир. Японец вышел на поверхность рано утром. Рассказал в двух словах о том, что там увидел. Под конец вылазки какие-то сталкеры попытались его убить, и, нахватавшись впечатлений, он вернулся домой. Впредь был осторожнее и выходил только по ночам, в основном за образцами. Сумел найти некоторые не подвергшиеся глубинной мутации растения, пригодные в пищу. Нашел способ делать мясо кабана съедобным, но такая диета быстро надоела, а старые запасы теперь казались заплесневелыми, тухлыми и вообще несъедобными. Человеку всегда мало. Достигнув желаемого, он не успокаивается, ему тут же хочется большего. Хитоносёри сумел наладить контакт со сталкером. Потом выручил из трудной ситуации еще одного. И вот эти двое и стали его друзьями. Со временем к ним присоединился третий. Они таскали для него полезные вещи в обмен на информацию такого рода, что даже Велеса проняло. «Годичный график выбросов!» «Можно составить и на 2, но тогда погрешность составит уже не 2%, а 27%. Как-то так очень уж буднично», — ответил японец. Аж дико становилось. Это опасно. Лучше ограничиться годом. А еще лучше — 6 месяцами. Велес позволил себе более крепкое выражение, и рассказ японца закончил за него. «Сталкеры передохли. Ты поймал в зоне бандита, а он оказался из банды нищего. С тех пор ты работаешь только с ним, так?» «Почти. Умер только один. Второй жив, но почему-то перестал появляться. Не знаю, почему. Третий попытался убить меня. Пришел с другими людьми и попытался». Ученый снова что-то сказал по-японски. Потом продолжил. «К тому времени мой организм уже полностью адаптировался к изменениям. Я убил их. Тела использовал для работы. А бандита я не ловил». Тут он смутился так, что покраснел. «Это он меня поймал». Велес рассмеялся, передумал сворачивать разговор и потребовал историю в деталях. Японец вышел на ночной поиск образцов. Собирал травки, когда щелкнул затвор, и прямо перед его носом появился дробовик. На другом конце оружия обнаружилось лицо в приборе ночного видения. Лицо располагалось на покрытой грязью оборванной фигуре. «Ну и что ты за хуй такой странный?» — спросило это лицо. Хитоносёри тогда еще не слишком хорошо понимал русскую речь, но основной смысл вопроса уловил. Пленивший его сталкер оказался бандитом с интригующим прозвищем «Нищий». Стрелять сразу бандит не стал по той причине, что новый, невиданный мутант ходил по лесу и аккуратно маленькими щипчиками срывал травки, укладывая их в стеклянные баночки. Почти весь рассказ Велес улыбался, а под конец рассмеялся. Сначала Нищий решил, что говорящий мутант, собирающий травки, любопытен и интересен. Но спустя 10 минут передумал и выстрелил. К сожалению, он недооценил противника и сам попал в роль пленника. Японец, не слишком пострадавший от выстрела, но все же ощутимо, унес бесчувственного сталкера с разбитой головой к себе. Что и как там было дальше, он не стал распространяться, отделавшись общими фразами. Итог получился такой, что Нищий стал выполнять для ученого некоторые заказы на необходимые вещи, еду и оборудование, взамен на информацию и кое-какие побрякушки технического характера. Вот так они и подружились. «Любопытство фраера сгубило. Но если фраер вовсе и не фраер, оно идет на пользу делу», — философски заметил Велес, когда перестал смеяться. «А теперь твой проект». «Да, с удовольствием расскажу». «О, давай посмотрим, там и расскажешь». «Нет», — решительно заявил японец, слегка побледнев. «Прости, но показывать я не стану». «Ну, как хочешь, рассказывай», — устраиваясь поудобнее на каком-то ящике, рёк сталкер. Он готовился к долгой, увлекательной истории, но, увы, она оказалась гораздо скучнее, чем рассказ о том, как ученый пытался выбраться из ловушки, запертой аномалиями. Мы называем его, как и сам феномен зоны, эволюция Хоккайно. Радикальный эволюционный процесс, в рекордно короткие сроки меняющий все живое, завершающий миллионы лет естественного развития за пару месяцев. При этом что-то уничтожается, радикально изменяются основные параметры среды обитания. Велес молча кивал. Именно это и творилось в месте, называемом зоной отчуждения. Нам удалось установить, что спусковым крючком процесса стали 2 важных момента. Управляющий блок ископаемой машины и взрыв реактора на ЧАЭС. Взрыв активировал уцелевший блок. На глубине 9 километров добраться до него, не привлекая ненужного общественного внимания, оказалось невозможно, так что его изучение запустили в виде 2 очень научных и сильно подземных станций. А засекли блок, потому что при включении он подал сигнал, направленный в ионосферу, на основе чего японцы предположили, что древние, в плане информационного сообщения, успешно использовали проект, до которого однажды додумался Никола Тесла, и который так и не был воплощен. Его опередили сотовые телефоны. Потребовались годы на полную активацию и зарядку, но когда блок был готов к работе, он к ней приступил, используя годами копившуюся в нем энергию земных разломов. Ученый рассказывал, а Велес печально вздыхал. Отчего-то прошлое вдруг отозвалось в сознании острейшей ностальгией. Японец не замечал, увлекшись рассказом о том, чего удалось им добиться до того, как зона родилась, и после, когда он остался совсем один. Японец умело избегал каверзных моментов, скрывал некоторые факты и перевирал другие. Только вот Велес обладал информацией, которую замалчивал японец. Когда-то давно он уже задумывался над этим, но чтобы мозаика сложилась, не хватало кусочков, которые как раз сейчас ему и излагали. В конце концов Велес стал совсем печальным и грустным. Вот если бы все это он знал раньше, сколько денег смог бы выкачать из зоны? О, Велес даже глаза сильно потер. Что-то не то он думает. Нафига ему все эти заморочки теперь? Он молод, силен, он живет в настоящем мире, в кристаллизованном концентрате самой жизни. Прочь эти глупые мысли о глупых человеческих бумажках. Прочь. Впрочем, Бакс — хорошая бумажка. Зря это он так. Она, между прочим, красивая и не заслуживает такого несправедливого отношения. Так что, пожалуй, бумажки — это тоже вещь. Да. На месте ЧАЭС сотни тысяч лет назад стояла другая энергетическая установка. В прямом смысле этого слова. Она использовала другие энергии, работала по законам физики, знания о которых человек давным-давно посеял в прошлом, вместе с некогда технологически развитой цивилизацией, но выполняла те же функции, что и любая АЭС современного мира. Японец утверждал, что это чудо было обнаружено дистанционно, являлось первым найденным техническим артефактом древности, и не было никакой возможности извлечь его на поверхность. Они даже не совсем точно представляли, что это такое. На самом деле, все тут обстояло не совсем так. То ли японец не знал, то ли считал, что какому-то сталкеру, да еще мутанту, знать об этом незачем. Лига наук перехватила контроль за сокрытием и изучением древних артефактов, едва только была создана. Вообще, исторически, буквально с первых дней после гибели Третьего Рейха, сим занимались буквально все правительства мира. Что могли, уничтожали или прятали, что успевало уплыть в общественность, дискредитировали или игнорировали. Но информация и артефакты прошлого все равно всплывали по всему миру. С тех пор, как за дело взялась Лига наук, ситуация обрела должное равновесие. Они даже вышли на новый уровень, сами стали искать эти артефакты и изымать до того, как до них доберутся всякие уфологи, муфологи и другие искатели досадных занос на задницу официальной версии исторической действительности. Энергетические установки древней расы находили несколько раз, точнее их окаменелые останки. Организация заинтересовалась древней лабудой как раз в это время. Энергия. Дай миру дешевую, чистую энергию, и весь мир будет целовать тебе ноги. Организации на поцелуи было плевать. Дешево она понимала только в отношении собственных расходов, а возможность заколачивать бабло чуяла за парсек от наличия этой возможности. Так что энергостанции древних стали основным объектом внимания организации почти на полгода. Велеса привлекали к этому вопросу только на месяц, но он успел узнать достаточно любопытного для себя и того, что миру знать не полагалось. Все попытки воссоздать станции пошли прахом. Найденные окаменелые детали и лучшие умы человечества, включенные в работу над ними, ничем не смогли помочь. Причем такие умы, как Велес, привлекались только к параллельным проектам, занимающимся деталями станции и побочными возможностями извлечь из этого прибыль. Самой машиной занимались настоящие корифеи научной мысли. Кто конкретно, Велес не интересовался, да и вряд ли смог бы узнать. Но факт, что кое-что извлечь из этого окаменелого наследия древности удалось. Атомные расщепители, например. Лет через 10 смогут собрать и запустить первый рабочий образец, а то и раньше. Как только это случится, основой энергетического благополучия человечества станет водород, а уран останется прерогативой военной машины. Удалось выяснить только уровень гениальности тех, кто создал древние станции. Людям современности до такого уровня в ближайшие лет 700 добраться не светило никак. Они использовали энергии, пляшущие в ядре планеты. В районе тектонических разломов эти энергии не просто плещутся, там они начинают фонтанировать. Приходи и тупо бери. Увы, эти энергии даже зафиксировать оказалось крайне трудно. Каким-то образом древние научились не только фиксировать их, но и использовать для своих нужд. Взяв, что могла, организация от всего проекта устранилась, потеряв к нему финансовый интерес. Велес утратил возможность получать новую информацию и не стал рисковать, пытаясь получить ее другими путями. Зачем? Ресурс отработан, пора переключаться на более прибыльные вещи. Вот так-то. Японцы не могли найти ту станцию, о которой трещал Хитоносёри. Кроме того, следы древней машины нашли задолго до взрыва реактора, еще в начале строительства АЭС. И найденные окаменелости лишь походили на то, что было обнаружено в других местах. Что-то это было другое. Ни на одной из древних энергетических станций не уцелело рабочих блоков. Все окаменело, либо превратилось в пыль. То, что они тут нашли, могло быть модификацией станции, где сама станция являлась генератором для какого-то устройства. Вот блок такого устройства вполне мог уцелеть, если создавался из устойчивых к влиянию времени материалов. Взрыв на АЭС стал искрой, запустившей спящий блок. Зарядился он, скорее всего, используя энергии, исходящие из глубин планеты. И начал действовать. Они довольно точно рассчитали время активации части древней машины. Ошиблись совсем немного. Второй взрыв на АЭС произошел на 3 минуты раньше расчетного времени. Блок выбросило на поверхность. Больше он не фиксировался и, вероятно, был уничтожен. Велес согласно кивал. Типа поверил. Используя какие-то свои теории и разработки, японская команда ученых сумела установить назначение объекта, некогда стоявшего здесь. Ни много ни мало они решили, что тут располагалась крупная НИИ древних. А машина, часть которой Нони ожила, позволяла экспериментировать с эволюционными процессами в невообразимо широком спектре, даже с самим пространством. Это их феномен эволюции Хоккайно. Теорий о природе машины, собственно, было 3, но в процессе исследований выжила только одна, и взрыв на АЭС доказал ее справедливость. То, что случилось в зоне, Хитоносёри называл хаотичным выполнением программ. По его мнению, уцелел управляющий блок машины, и, активировавшись, он спустил с цепи какие-то наработанные, но не воплощенные еще, экспериментальные проекты древних ученых. Им удалось установить еще кое-что. Выброс всегда совпадал по времени с выбросом избытка энергии через тектонический разлом. Программы, запущенные прибором, зажили своей жизнью, подпитываясь самостоятельно, напрямую от практически бесконечного источника информации. «Как же кусочку сложнейшего аппарата удалось запустить такой процесс?» Ученый ответил собственным предположением. К сожалению, он просто не знал. Одно было известно точно. Именно древний прибор запустил реакцию. Импульс, активировавший самый первый выброс, они зафиксировали, измерили и описали. С импульсом передалась и какая-то фрагментарная информация, которую расшифровать не удалось. Предположение ученого было простым. Ученые древних пошли дальше, взяли новую планку в устройстве кошмарных с моралью несовместимых экспериментов. Им требовались машины только на стадии разработки и отладки. Когда все готово и созданы все условия, достаточно нажать кнопку. Весь эксперимент, все его компоненты закладывались в саму материю пространства. Конечно, это была только теория, но косвенно она подтверждалась. «Значит, отработав программы, вложенные в пространство, зона исчезнет?» Хитоносюри вопрос смутил, и ответ был вновь построен на предположениях. Он не знал, но косвенные признаки позволяли утверждать, что происходящее в зоне планировалось как кольцевые, постоянно повторяющиеся процессы автономных экспериментов, для окончания коих потребуется вмешательство извне. Только вот ни приборов, которыми можно было вмешаться, ни самих создателей этих приборов давным-давно не существует. Почему это случилось сейчас, а не раньше, можно было додумать самим. Может, пуск экспериментов ненадолго отложили, а потом случилась война, и про них просто забыли. А может, древние утонули нафиг в океане? Или метеорит нехилый шмякнулся, и всем настал стремительный кирдык. Вариантов, почему эксперименты не были запущены тогда, можно было придумать тысячи, и любой мог оказаться верным. Глобальный катаклизм — хрень такая. Сколько ни готовься к нему, а он — брякс, и нет никого. Померли все. Проблема в том, что Блок запустил сразу все — так закончила ту часть своего откровения Хитоносюри. Вокруг нас ожившие экспериментальные программы нескольких проектов. И, возможно, они комплексные. То есть на каждый проект могло приходиться по десятку различных рабочих программ. К сожалению, программы начали конфликтовать друг с другом. Японец полагал, что программы начинают мешать друг другу, сплетаясь и путаясь. Тех, кто мог это дело наладить, в природе больше не существует, а конфликт таки есть. Ученый полагал, что минимум через 7 лет в этом столкновении грядет коллапс, который закончится трансформацией и многократным дублированием. От 5 до 17 дублей с вероятностью в 97%. Велес потребовал пояснений. Ученый их дал. Трансформация. Программы всех экспериментов самостоятельно смодулируются в одну. Дублирование. Импульс, направленный вглубь планеты, по каналу выхода энергии на поверхность, создаст дубликаты пространственных программ в зонах выброса излишков внутрипланетных энергий. Причем преимущественно дубликаты будут созданы в зонах с активной ментальной и электрической активностью. Почему он не пояснил? А Велес так переживал за несчастных, не подозревающих о скорой своей гибели, что почти все по этому поводу прослушал. Он в тот момент как раз прикидывал, сколько у японца может быть припрятано рису по закромам базы, и не согласится ли он его подарить из человеколюбия и природной доброты, свойственной всем приличным интеллигентным киборгам. Через 7 лет... Хинатасюри обещал сказать точно, какой силы будет импульс и насколько конкретно дубли его хватит. Возможно, также некоторая эволюция излучений зоны. Они станут более совершенны? Ученый кивнул и начал сыпать терминами, формулами, обоснованиями и теоретическими выкладками. Велес слушал очень внимательно и в конце речи выдал свое заключение. «Хуйня!» Японец отшатнулся, всплеснув руками и часто-часто мигая окулярами. «Чтобы так изуродовать природу потоков излучения, необходима трансформа кварка». Японец перестал мигать и застыл в задумчивости. Наконец он вздохнул и произнес. «И правда хуйня. Простите. Древние обладали такими знаниями, что в своих расчетах я смог допустить даже трансформу кварка, сам того не осознав. Наверное, одиночество влияет на меня сильнее, чем мне казалось». «Ничего страшного. Излучение изменится, определенно. Просто не так радикально, как вы предполагаете, коллега. Велес улыбнулся после этой фразы, вложив в сей жест довольно много положительного. И японец ответил точно такой же улыбкой. По крайней мере, он искренне пытался. «Кстати, я знаю одних замечательных людей, которых очень заинтересует информация о количестве и месте возникновения дублей». «И?» «Что «и»? Продать можно информацию. Выгодно». «Но зачем?» Японец даже жиденькие свои седые волосы взлохматил. «Как зачем? Чтобы вкусно погреться на неизбежном катаклизме безжалостного мира». «Я намерен вмешаться в программу и предотвратить это», — заявил японец. Велес тут заинтересовался. Сильно. Пообщались, и он тут же предложил продать эту новую информацию, только гораздо дороже. А если он сам выступит посредником, то поклялся вытянуть с них втрое больше. «Но я не хочу ничего продавать», — воскликнул японец, почти поверивший в коллегу. Все-таки его гость был совсем странным. Ученый, мутант и человек, причем все трое несносны. «Я сделаю это в любом случае, потому что это величайший в природе эксперимент и великая задача для ученого, которая спасет миллионы. Я не хочу за это денег». «Ах!» — притворно ужаснулся хозяин зоны и даже рот ладошкой прикрыл. «Извращенец!» «Что?» «Прости», — Велес зевнул. «Надо поспокойнее с ним все-таки. Человек явно тронулся, пока жил в изоляции. Да еще эти его маньячества с собственным телом. Старик слегка не в себе. Лучше с ним поаккуратнее». «Вот скажи, оборудование тебе надо?» «Надо». «А расходные материалы?» Старик кивнул. «Ну вот, продай информацию организации и получи все, что тебе нужно. Делов-то». «Но разве они станут мне платить за сведения о том, что я намерен внести изменения в программу и спасти людей?» — удивился старик, похоже, в благотворительность совсем не веривший. Собственно, и правильно, что не верил. «Нет, конечно. Нахер им это надо?» Старик снова начал мигать, и Велес довольно крякнул. Потом сразу же перестал улыбаться и мысленно прикрикнул на себя. «Старик и так больной! Хватит мучить его шаткий маразматический разум! А то совсем свихнется. А ведь у него почти 4 килограмма риса в шкафчике. С ним надо дружить. Минимум, пока не кончится рис. Они заплатят, когда мы им отправим свинку, мутированную с... О, не пробовал облучить ее с вибратором?» Старик стал каким-то красным. Видать, возраст. «Забавный может получиться зверюшка. Свинку, значит, им в гости. И сообщим, что грядет великий пиздец». «Все не так глобально». «Так они точно не заплатят», — проворчал Велес. «Скажем, что как раз глобально. Одна большая зона схавает весь мир. Только пингвинам повезет, Австралию не затронет». «При чем тут пингвины?» «Они хорошие, и мне нравится осознавать, что где-то эти птички все еще летают. Они такие очаровашки. Белые, пушистые, красотища!» — признался Велес в своей маленькой душевной слабости относительно очаровательных птичек. Чувство прекрасного совсем не было чуждо ему, должно воспитанному, образованному человеку. «Так что пингвинов мы оставим, а вот всех остальных приговорим к судьбе свина, мутировавшего в одной комнате с вибратором». Японец не стал пояснять, что пингвины не пушистые, белые лишь частично и вообще не умеют летать. Причем тут Австралия тоже спрашивать не стал. Но вот насчет вибратора был решительно против. «Ну и зря!» — Велес щелкнул пальцами и заявил. «Скажем, что мир погрузится в пучину. Все умрут, одни мутанты останутся. И они станут помогать нам всем, чем смогут. От тебя документация с теориями и выкладками, убедительно доказывающими, что так оно все и будет. От меня доставка всего на базу организации, переговорный процесс. Плата вся твоя, но ты остаешься мне должен. Идет?» Японец согласился, но прежде предложил не усложнять и скорректировать правду не так грубо. Например, сказать, что появится 7 новых зон, на месте крупных городов мира. «Дурак, что ли?» — бесцеремонно ответил сталкер. «Тогда они тебя живьем закопают, чтобы ты не высовывался и не отсвечивал. 7 новых зон! Прибыль увеличится в 7 раз!» Пояснение оскорбительного высказывания привело старика в странное состояние. Ему вдруг стало не по себе. Он без тени сомнений мог провести генетический эксперимент на ребенке. Если работа спасет миллионы потом, глупо не пожертвовать всего несколькими сейчас ради общего спасения. Но взять и обречь миллионы на смерть просто ради обогащения? «Эти люди — чудовища», — пробормотал старик. Велес выразительно и медленно провел взглядом от ступней японца до его макушки. Тот слегка покраснел. «Организация не чудовище. Они ублюдки, конечно, но по-своему хорошие». А ведь и правда. Велес именно так их теперь и воспринимал. Добрый союзник, но абсолютно невоспитанный. Даже больше. Аморальный. И тем не менее, союзник ценный. Очень по-своему хороший. «Пошли смотреть на твоих друзей, а потом на моих. А потом еще рису поедим». И пошли. Хотя японец и начал чувствовать утомление от непосредственного и бесцеремонного поведения нового друга, он все еще не задал всех своих вопросов. Самые ценные он берег на потом. И пытался решить проблему. Как заставить хозяина рассказать то, что он не знает? То есть, вероятно, не знает. Хитоносёри все же предполагал, что нужная информация у Велеса уже есть. Она могла бы здорово помочь ему в создании структурной карты пространственно-временного блока, занимаемого зоной. Друзья японца занимали 2 дальних комнаты. Они сами Велеса не впечатлили. Один тихо светится в куске льда, синий весь. Вторая лежит утыканная иголками, электродами и вся увешана разнокалиберной аппаратурой. Единственное, что вызвало интерес в комнате девушки, — само ее тело, абсолютно каменное на ощупь. Второй — просто мерзлый кусок плоти. Скучно. А вот девчонка — каменная. Как-то оно поинтереснее. Она хотя бы пахла почти как живая. Вот живы ли они? Хитоносёри не знал, но за аппаратурой следил и поддерживал ее в исправном состоянии. Как он пояснил, попытка вернуть их к жизни должна состояться через 27 лет. Если он соберется покидать это место, то раньше, но японец не считал возможным свой уход отсюда. Изучение базы закончилось в тупичке с 2 дверьми. Киборг перегородил проход и очень серьезно проговорил. «Сейчас ты потребуешь что-то от меня, ибо рассказал всю подноготную и даже больше», — улыбнулся ему Велес. Японец растерялся и кивнул. Сталкер принюхался, указал на 1 дверь. «Мои друзья там, а там ваша общая работа и исполнитель желаний. Ну, пойдем к ним. Повторюсь снова. Хит, я расскажу все, что знаю. Тебе нужно лишь спросить». Японец только на пороге комнаты, занятой бандитами, понял смысл сказанного. Он схватил сталкера за плечо и испуганно воскликнул. «Как ты узнал?» «Про исполнитель?» — Велес пожал плечами. «Это очевидно. Единственный аппарат, который мог стать курком для таких вещей в зоне, — это исполнитель. Сталкеры полагают, что он — нечто живое, почти бог. Пфф, я всегда говорил, это странная хуета». «Нечто, что можно измерить», — заявил важно и почти высокомерно. «Так что это лишь подтверждение факта. Кстати, он еще работает?» «Нет». Японец сутулил плечи и шмыгнул носом. «Его создали для того, чтобы служить. Он принимал команды телепатически и выполнял их. Так он исполнял желания. Не знаю, что пожелал последний сталкер, нашедший его, но это оказалось выше возможностей аппарата. Я зафиксировал хаотичный выплеск разных излучений и сигнальный импульс. Расшифровать не получается, но он был кодирован так же, как и импульс, запустивший первый выброс. Я нашел исполнитель возле ЧАЭС в куче человеческих внутренностей. Кажется, он запустил процессы, которые не мог контролировать, и свернул пространство-время вокруг себя. Выплюнул его недалеко от центра зоны. Почему ты решил, что время тоже было свернуто? Там и куски тел были, и обрывки одежды. Вот. Он вынул из кармана халата записную книжку, открыл. Я зарисовал символ на рукавных повязок. Там еще была кисть руки с такой татуировкой. Велес с интересом глянул на символ. Палец, вроде мизинец, на черном поле, перечеркнутый двумя ветвящимися молниями. Любопытно. Иногда члены группировок носили такие вот повязки с символами. Чаще всего рисовали или вышивали их они сами, так что иногда символы разнились очень сильно. Многие вообще не слишком заморачивались. Чтобы сойти за долговца, достаточно намазать на броню побольше красных пятен. Повязки встречались нечасто. Они могли дурно сказаться на целостности черепной коробки во время путешествия по зоне. Да и муторно это дело, символы вышивать. Кому оно надо? А вот в прошлом зоны такое явление, как нарукавные знаки группировок, встречалось чаще. Думаешь, он прыгнул в будущее? Да. Японец закрыл за собой дверь и повернулся к двум гробоподобным капсулам. Его закоротило. Наверное, примерно так. Я пытаюсь понять, из чего и как его создали. Успехов пока немного. Например, мне удалось найти элемент батареи. Он всего один, и он вот такого размера, — показал свой ноготь. Кристалл, но такой... Настоящий шедевр. Пиршество научной мысли. Но я понятия не имею, как можно создать столь совершенный кристалл. Бандиты лежали внутри полупрозрачных металлических капсул. Дышат. Живые, значит. Они пошли на это добровольно. Тяжко вздохнув, ответил японец на долгий, тяжелый взгляд Велеса. «Не верю. Они достаточно умны, чтобы не быть идиотами». Я предложил плату, от которой они не захотели отказываться. На этом вопросе Велес заострил внимание. Но японец уперся рогом. Он полагал, что разговор об этом уместен только с бандитами, потому что плата обещана им. Велес так и сдался, но в качестве моральной компенсации безжалостно потребовал отдать ему весь риск, какой есть на базе. Японец согласился. Велес, коего этот киборг уже начал немного раздражать, понял, что ошибался в нем, раскаялся и даже дружески обнял его, полной бурей самых положительных эмоций. Старик было попытался отбиваться от объятий, но обнаружил, что этот мутант физически столь же силен, как и сервоприводы его механических ног. После чего Велес пожелал тут же пообедать рисом. Пока рис варился, а потом и кушался, Хитана Сёри рассказывал об экспериментах, в которых бандиты согласились участвовать. Нищему выпала честь стать контрольной группой в попытке убить старость. «Генная пара смерти», — сказал Велес в прозрачное стекло печки, за которой варился рис. «Сейчас, когда его бдительность усыплена появлением нового друга, зловредная машина вполне могла попытаться расплескать рис, так что он следил за ней с удвоенным вниманием. Геном любого живого существа является его структурной моделью. ДНК — подробный органический чертеж любой сложной животины. И там все продумано, сбалансировано, но при этом сей чертеж обладает некоторой гибкостью, способной как к полезным, так и отрицательным модификациям. В ДНК сбалансирован и отлажен главный из механизмов эволюции — продолжение рода и освобождение места в пространстве для потомства, которое, в сущности, новая структурная модификация ДНК. Если повезет, более совершенная. Если нет, то и так сойдет. Все равно примет участие в эволюционной гонке и где-то оставит кусочки своего чертежа, может быть, даже лучшие из всех. Так формируются все новые и новые модели, и в конце концов, в бесконечном их разнообразии плодится совершенство. Ну, по крайней мере, число попыток до него добраться точно увеличивается. Чтобы процесс работал без сбоев, старые модели, отслужившие срок, должны утилизироваться. Для того и существует механизм, которым управляют два гена в ДНК. Они обеспечивают и контролируют процесс старения клеток и их окончательную смерть. Потому парой смерти их и нарекли. «Все равно же умрет. Просто молодым», — заметил Велес, когда японец рассказал, как именно он планировал устранить пару смертей из генома уже сформировавшейся взрослой особи. На предыдущее замечание, что с эмбрионом это сделать куда проще, японец ответил так же просто. «Я не могу достать даже приличного человеческого тела для экспериментов. Где я тут возьму эмбрион?» Замечание Велес счел резонным и напомнил, что организация вполне может доставить ему эмбрионов хоть два вагона. Так, на всякий случай напомнил, чтобы старик неожиданно не передумал. На замечание Велеса о неизбежности смерти, даже без этих пар, старик не смог дать вразумительного пояснения. Но сам по себе эксперимент был хорошим, значительным. Увы, убрав пару смерти, смерть не победишь. Только ее вечную спутницу — старость, но не ее саму. К сожалению, все клетки органического тела имеют своего рода предохранитель от сбоев в этой части схемы ДНК. Дополнительная питающая мембрана, способная к делению ограниченное число раз. Когда-то ее полагали просто счетной машинкой клетки, этакий органический секундомер. С каждым ее делением размер мембраны сокращался. Впоследствии выяснилось, что у нее есть и еще одна функция. Ее материал использовался при создании и стабилизации ядра новой клетки, и он неумолимо кончался со временем. Устранив процесс старения, можно было лишь увеличить срок жизни и позволить организму помереть, будучи и внешне, и внутри, молодым и полным сил. Клетки однажды просто перестанут делиться, а срок их жизни не вечен. Единственная клетка в человеческом теле, не использующая такой мембраны и способная делиться бесконечное число раз, — раковая. Велес по этому поводу тоже замечание выдал. Вот действительно интересная тема для исследований. Научиться передавать эффект вечности раковой клетки всем остальным клеткам организма. Потом он задумался об одном важном аспекте всех интересных и увлекательных экспериментов с живыми существами. С мышками, там, крысками, с людьми вот тоже. А если нищий помрет? Тут ученый был категоричен и ответил совершенно определенно. Он поставил процесс полностью на контроль компьютера. Если процесс начнет давать сбои и повернет не туда, компьютер остановит введение череды препаратов, медленно, клетка за клеткой, вытирающих геном нищего от наличия пары смерти. Причем японец утверждал, что компьютер аналоговый и снабжен им самим разработанными схемами возможного неверного развития процесса. То есть компьютер предскажет неполадки задолго до их возникновения и свернет эксперимент. Аналоговый. Интеллект, подобный человеческому. Фу, гадость. Почему? Да нет, не интеллект. Велес показал пальцем на край печки. Таракан ползет. Здоровенный какой. Мутант, может? Японец только головой покачал. У зоны очень странные хозяева. Валдис стал добровольцем в проекте попроще. Ему частично перестраивали, также с помощью препаратов, нервную систему. Только ему препараты вводились непосредственно в ствол спинного мозга. Нищему их вводили по всем участкам тела, даже в эпителий. В принципе, Валдис должен был обрести реакцию голодной химеры, вышедшей на охоту. Так перевел слова японца Велес для себя. И тут же напомнил, что и такую технологию можно выгодно продать. Нет, ее обязательно используют для войны, для солдат. Ну и что? Я занимаюсь этим не ради войн и смерти. Наука — лекарство для моей души и... Эгоист. И благо, которое люди должны получать как должное. Не ради денег. Велес только отмахнулся. Что спорить с извращенцами? Попробуй педофилу вправить мозги, не сломав 2-3 конечности. Бессмысленная трата слов. А с научными фетишистами все точно так же. Для них услада и цель — научные изыскания и их плоды сами по себе. Как эфемерная цель, ступенька, к которой нужно перейти. Как трусики милой девочки Клавы. Клава это нафиг не нужна. А вот ее трусики — это да, это надо. Работа без денег, как Клавины трусики, отдельно от самой Клавы. Ну, разве нормальный человек станет испытывать удовольствие от таких манечеств? Только научные фетишисты, педофилы, которым на трусики вообще плевать, им как раз клава нужна, и фетишисты полевые обыкновенные могут наслаждаться такими непонятными вещами. Без экспресс-метода, непременно включающего в себя элементы варварской жестокости и неприличной агрессии, лечение в полевых условиях обречено на провал. Вот если бы бросить господина, ратующего за общедоступность к плодам научным, без денег и страховки в большом незнакомом городе, где все люди изъясняются на незнакомом языке, вот тогда извращение, вызванное гипертрофированным синдромом мецената, проходит в считанные секунды. Как только господа человеки, имеющие право взять твои труды как должное, пошлют несчастного больного с острым воспалением меценатов в туман ромашки нюхать, да еще по мордасам настучат за просьбы угостить бутербродом или там хлебушком, сразу и проходит вся болезнь. А словесно тут не убедишь. Так что пришлось, скрипя сердцем, отказаться от помощи новому другу. Пусть болеет, чай не помрет. Но в самом деле не ломать же ему ноги-руки, тем более сейчас, когда выяснилось, что он очень приличный киборг, к тому же хорошо образованный. И Мордвин, в смысле этот, японец. Удовлетворившись ответами, честно говоря, он и сам заинтересовался результатами интересных экспериментов японца. Почти перестав беспокоиться за друзей, Велес пригласил Хитана Сёри задавать вопросы. От шока он, видать, отошел полностью, потому что прежде всего куда-то убежал и вернулся с маленькой коробочкой, которую и включил. «Я буду записывать, на всякий случай», — пояснил старик, не углубляя темы. «Дело в том, что дополнительные блоки, подключенные к мозгу, также могли записывать, причем куда лучше, чем этот прибор. Блоки писали, используя его собственные органы восприятия. Они писали с того момента, как погас свет на базе, и Хитоносёри начал бегать в пене и мыле, стараясь успеть переключить аппаратуру, поддерживающую его друзей и бандитов, на резервные генераторы, до того, как они умрут. Спрашивал он обо всем, порой удивляя даже Велеса, который, кстати, снабдил японца чрезвычайно широкими познаниями касательно некоторых мутантов. Правда, они были странные, знания эти. Аспект моральной составляющей общественной жизни зомби едва не вызвал короткое замыкание в дополнительных блоках, позволивших расширить возможности мозга. Зато вопрос о размножении человекоподобных химер поставил в тупик Велеса. Пси-возможности контролеров и черных псов обоим были понятны, и у них даже состоялся маленький научный диспут на тему касательно наиболее вероятных участков мозга, отвечающих за эти способности. А потом Хитоносёри вновь впал в ступор, выслушивая историю о феномене урга — снежного человека, не подвергшегося воздействию выброса и мутационным процессам, коснувшимся всей фауны зоны. Про ворон они успешно забыли. Попытка возразить, что снежных людей не существует не только в зоне, но и вообще, нарвалась на неприличный эпитет и яростный возглас. «Отвечаю!» — и добавил более мягко. «Орк хороший мужик, хоть и ужасно вонючий». Вот так и шел их разговор. Долгий и трудный для потомка самураев, удивительно положительно отразившийся на аппетите и пищеварении для хозяина зоны. По одному из всех своих вопросов японец мучил Велеса очень долго. Дошло до того, что он стал задавать одни и те же вопросы, просто перефразируя их. Он никак не мог усвоить, что... Хозяева — не клуб по интересам, не группировка, у каждого своя сила, свой путь. За каждым история, и вряд ли хоть один хозяин расскажет ее кому-либо. В представлении японца хозяева зоны явно были чем-то иным. Он так верил в свою умозрительную модель, касательно их природы, что никак не мог принять реальное положение дел. Увы, ему пришлось смириться. Реальность она штука такая, хрен победишь. В конце разговора ученый попросил об одолжении. «Да ни за что!» — ответил Велес, услышав просьбу японца. «Я их лучше завалю. Хочешь?» «Нет-нет!» — воскликнул ученый, замахав руками. «Не волнуйся ты так. Шутка. Хозяева никогда не смогут поднять руку друг на друга». «Почему?» «Хоть один нарушит перемирие, и начнется резня». Я с удовольствием поубивал бы их всех. Подумав, уточнил. Кроме Лиры. Она, конечно, скотина, но такая, знаешь, как статуэтка. Пусть будет. Есть не просит, а мордочка красивая. А то так вокруг одни химеры останутся, да сталкеры немытые. Совсем скучно же станет. Еще одно откровение, которое привело японца к долгим и упорным размышлениям. И приводило еще не раз. Он никак не мог понять причин этой немотивированной агрессии одного хозяина к другому. Он полагал их свободными радикалами, стабилизирующими атмосферу зоны, а они, оказывается, еще не поубивали друг друга только потому, что в них, несмотря на глубинные генные мутации, сохранилось что-то человеческое. Японец просил узнать об источнике сил тех хозяев, которых Велес знает. Выразился он по-другому, но смысл был таким. Его интересовали аналоги сети, о которой поведал ему Велес. Информация о них, причем разносторонняя, как они видят источник своей силы, на что он похож, как устроен, чем порожден, как ощущается и так далее. Да, Велес рассказал, что такое сеть. Конечно, в такой мере, в какой ее неземную красоту и величие могли отразить костные слова, не более того. Истинную суть сети мог понять только он. Мог бы еще электрический полтергейст, если бы у него мозгов было хоть с ложку. Увы, полтергейст, способный связно промычать два членораздельных слова или осмысленно погадить подальше от места своего обитания, чтобы рядом не пахло невкусно, когда спит и кушает, уже мог бы считаться величайшим гением из всего своего рода. Эта просьба была не единственной. Кроме информации, японец попросил и кое-что более существенное — пробы крови. Велес с готовностью обнажил вену и позволил взять несколько кубиков своей крови. Причем у японца чуть оба фонарика на пол не выпали, когда шприц заполнила жидкость, мерцающая красивым алым светом. «Кровь радиоактивна?» — серьезный, как никогда, — спросил японец. «Тьфу тебе в ухо, гадкий киборг!» — ответил ему хозяин зоны. Больше ничего не сказал, но почему-то покраснел, уныло шмыгнул носом и минут 10, не меньше, вел себя тихо и незаметно. Ученый решил не приставать с расспросами о физиологии. Кажется, для хозяина эта тема была не слишком приятна. В конце концов, после выделения ДНК и его полноценного изучения, Хитоносёри и так будет знать все, что нужно. Можно и потерпеть. Велес провел в доме японца еще несколько часов. В основном совал нос везде и всюду, изничтожал рисовые запасы ученого и ждал, пока отпустит электрическое похмелье. Ждать пробуждения бандитов он решил с Олей, Ломом и Изи в комнате под плешью. Японец заверил, что ждать придется еще не больше 2-3 дней, максимум 5. Ближе к вечеру они расстались. Велес упер весь риск, какой не успел съесть, и пообещал подумать над просьбой японца. Может, и поищет хозяев, поспрашивает, а может и нет. «Как масть пойдет», — был его окончательный ответ. С бандитами Велес попросил передать подробную документацию касательно грядущего преображения всего мира в одну большую зону. Настоятельно напомнил: «Амстердам не трогать, там много пингвинов и растут прекрасные баобабы, так что Амстердам выжить должен по-любому». Еще раз прочитал краткую лекцию о том, как важно сделать документацию убедительной, ибо проверять ее будут так, что даже химический состав чернил пробьют до последней молекулы. Теоретически все должно соответствовать возможным реалиям. «Если изменить величины энергетических подпиток выбросов, все равно нам эту энергию даже измерить невозможно, то можно представить мощь дублирующего импульса такой, что вообще планету напополам расколет. Действуй, Кулибин, наука — процесс творческий». Хитоносёри почти час стоял в глубине снорочьего туннеля, пытаясь осознать случившуюся, много лет ожидаемую встречу, понять ее результаты и следствия. На сталкера, идущего по снежному насту, насвистывающего что-то, беззаботно размахивающего свертком с рисом и смотревшего не по сторонам, а в удивительно красивое сегодня небо зоны, он не смотрел. Он знал, кто сейчас идет по снегу, и не ждал другого поведения. Хозяин зоны не станет настороженно озираться по сторонам. Зона, вся зона, его дом. Киборг вернулся к себе. Он продолжил работу. Исполнитель ждал его. Он был столь сложно устроен, что любая нанотехника рядом с ним казалась жалкой поделкой неандертальца. Великое чудо, которое обладало массой необыкновенных возможностей. Сотни загадок, которые Хитоносёри должен решить. Когда последняя из них будет доступна и понятна ему, старый ученый сможет спокойно уйти из этого мира. Увы, жизнь потеряла смысл уже очень давно. Лишь наука, лишь ее нерешенные загадки не давали ему отключить агрегаты, поддерживающие жизнь в его кибернетическом теле. Насвистывая, любуясь зимним пейзажем, Велес шел беззаботно к своей судьбе. Провалился по пояс в снег, и неуклонное движение к судьбе неожиданно прервалось. «Какой гадкий снег!» — возмутился сталкер, справедливо указывая природе на эту отвратительную привычку снега укладываться где попало толстыми, рыхлыми и абсолютно мерзкими на вид кучами, для любого взгляда обладающего хотя бы граном эстетической элегантности. Однако отсюда открывался хороший вид. Здания ЧАЭС, раньше бывшие строго за спиной, теперь оказались сбоку. Любопытно. В другую сторону сугробы, большая полоска ровного снежного наста, вероятно, речка, и опять сугробы, потом лес. Красиво. Значит, снорки вырыли свою нору примерно в полукилометре от той гадкой норы, которая на самом деле была коварной ловушкой. Он стал выбираться из сугроба. Почему-то только еще больше провалился. И как быть? А кто же его знает? Пришлось торчать по грудь в снегу и думать. Увы, организм, намедни жестоко объевшийся рисом, думать решительно отказывался. Вот поспать был совсем не против, а думать не желал. В конце концов, за два часика ничего не случится. Сталкер закопался в снег с головой, свернулся клубком, обернул плащ вокруг плеч, головы, чуть отдалил его руками, чтобы остался своего рода воздушный карман, и, сладко зевнув, зажмурился. Почти сразу провалился в сон. А вот проснулся не сразу. Какая-то невоспитанная ветка тыкалась под ребра и нагло мешала спать. Он оттолкнул ее рукой и, широко зевнув, попытался снова уснуть. В лесу хорошо спать, и отдыхаешь очень так хорошо. Но вот эти ветки вечно лезут куда попало. Приходится просыпаться, убирать их, иногда отгонять крысиных волков и крыс, решивших обрести спасение от волков, почему-то обязательно в твоем рюкзаке. Отвратительные моменты. Крысы эти вечно брыкаются, пищат мерзко. А эти волки карликовые рядом прыгают, рычат, тоже пищат. Фу, гадость. Но в остальном сон в лесу — просто чудо. Настырная ветка снова ткнулась в ребро. Он не мог терпеть подобного поведения. Ухватил ветку рукой и почти яростно... Он очень сожалел об этой вспышке, недостойной уравновешенного интеллектуально развитого существа, так что силы не сдерживал и ветку сломал с удвоенной яростью. Только она почему-то не сломалась, погнулась. Какая твердая ветка, однако. Зона. Что еще тут сказать? Твою мать! Ты что натворил, мля? Разве деревья умеют обижаться словесно, когда им ломают ветки? Нет, конечно. Все деревья и даже травы реагируют на внешние воздействия. Пускают сок, сворачивают листья, перенаправляют потоки питательных веществ, что очень напоминает реакции нерастительных форм жизни на боль и другие воздействия. Просто у них, у растений, все это происходит медленно, почти незаметно глазу. Может, тополь какой мутировал и разговаривать начал? Какое извращение! Нужно срочно просыпаться и посмотреть на это чудо. К тому же эмоций в этом возгласе как раз на дерево и хватит. Возмущается явно нечто, не обладающее сложной человеческой сущностью. В смысле, сущностью. Удивительно? Говорящее дерево — это ведь всегда удивительно. даже в зоне. Правда, не так охота подниматься. «А ну, встал!» — рыкнули с другой стороны. С гневом, но каким-то странным. Будто говорившему было необыкновенно трудно заставить себя напустить в голос гневные, да и вообще эмоциональные нотки. «Встать! Иначе будет открыт огонь на поражение!» Велес поднялся. Ну а что еще делать, если сон вылетел, а память вернулась и сокрушительным потоком обрушилась на сознание, легко сминая все заслонки и стенки, играющие роль регуляторов интеллигентного поведения любого должно воспитанного человека. Сталкер вытянулся во весь свой рост, обнаружил, что уже стемнело. Принюхался. «Хули надо! Вообще нюх потеряли! Вы на кого батон крошите, сявки позорные!» — рыкнул Велес и вдруг ужаснулся. «И это сказал он!» Широко распахнув очи, он зажал рот ладонью. Иначе никак. Пошатнувшееся здоровье, сонливость, не до конца окрепший юный организм усталого человека был зол и в гневе ужасен. Но как он мог допустить, чтобы его интеллигентный образ, его любезная и вежливая сущность посмела исторгнуть из себя такие неприличные, отвратительные всем воспитанным людям гадости? О, ужасный мир зоны! До чего он может довести приличного человека? «Засохни!» Монотонно, будто робот из подземелья японца, сказал человек с прибором ночного видения на лице и ручным пулеметом в руках. Люди такие слова таким тоном не говорят. А человек, кстати, большой, сильный, пулемет не ведро с картошкой, так играючи его и штангист не всегда удержать может. Только он пахнет почему-то шибко стерильно, будто его только что вытащили из комнаты, освещавшейся исключительно бактерицидными лампами. Тут эти неизвестные узрели, что сталкер стоит с круглыми глазами, зажав рот и не шевелится. Переглянулись все трое, даже тот с винтовкой, у которого почему-то ствол был свернут на бок. Странный мужик. Зачем он с таким оружием по зоне ходит? «Ёбнутый какой-то», — заметил один из незнакомцев. Велес едва удержался, чтобы не начать вертеть головой. Он сосредоточенно боролся с тем гневом, который кипел в его душе и пытался вылиться наружу с неприличными речами и, возможно, даже с элементами шибко варварской агрессии, совершенно неадекватными сложившейся ситуации. «Оружия нет, даже ножа. Непростой сталкер. Пеш, мы нашли его». «Ну да... Похоже. Человек с пулеметом вдруг присел на корточки, закинув пулемет за спину. Сказал, стараясь придать своему пустому голосу вежливые нотки. Впрочем, все равно получилось, вот будто сосиску кушаешь, вроде мясом пахнет, вроде даже свининой. А откусишь — нифига, соя одна. А пахнет все равно мясом. Вот и Пеш таким был. Пахнет человеком, а внутри робот. «Извини, парень, не скажешь, как тебя зовут?» «А какой ответ правильный?» Тут же поинтересовался Велес и радостно улыбнулся. «У него получилось! Он больше не злился на этих стрёмных ушлепков, которым пора бы уже и ноги переломать к...» Он тут же снова зажал рот. «Какой ужас! Он абсолютно не может справиться с собой, своими эмоциями, словно молодой юноша, страдающий передозом гормонов и кучей комплексов, родившихся на фоне полусотни прыщей, усеявших совсем сопливое лицо». А если история об этом вопиющем факте его отвратительного поведения и несдержанности дойдет до приличных и вежливых сталкеров? Как отнесется первый от алтаря к его свинскому поведению, недостойному столь высокой особы, как черный сталкер? А как смотреть в глаза стаи биат, если им кто-то расскажет о дне, когда великий Баал сотрясал воздух отвратительным матом, совсем забыв о присущих ему добродетели и бесконечном величии? «Он это! Пеш, передавай послание, пора возвращаться». «Он мне ствол сломал», — произнес человек с погнутой винтовкой. «Должен заплатить». Велес рта не открыл, но послал этому человеку взгляд, полный осуждения. Ему должно быть стыдно за его наглую ложь. Ну как мог пожилой, усталый, потрепанный жизнью человек погнуть рукой крепкую сталь винтовки? Наверняка он свою винтовку сам погнул, а сейчас тыкал в него веткой, и когда ветка сломалась, Этот хитрый джентльмен быстро спрятал ее и всем стал показывать винтовку, нагло всех обманывая и заявляя, что тыкал он в бок спящего именно этой винтовкой. Ужасно невоспитанный молодой человек. «Жорж, ты не можешь требовать от него платы. Он пользуется его благосклонностью. Новое оружие получишь у хранителя бесплатно». Человек с поломанной винтовкой радости не показал. Кивнул и замер, будто ему питание отключили. «Какой интересный человек! Интересно, где у него батарейки стоят?» Пеш повел могучими плечами и, прочистив горло, официальным тоном начал вещать торжественную речь, будто на тостер переложили задачу магнитофона. «Монолит сожалеет, если чем-то оскорбил тебя. Твое желание все еще принадлежит тебе. Монолит ждет твоего возвращения, Велес. Он очень надеется, что ты поймешь его и вернешься». «О!» Теперь он совсем ни на кого не злился, потому что удивление заполнило все уголки сознания. «Какой оказалось, однако, умный камень! Немножко истеричный, конечно, но ведь и умный тоже. Может, и правда как-нибудь заглянуть?» «О! Выходят эти замечательные, совершенно обмороженные люди, монолитовцы?» «Вы из группировки «Монолит»?» «Да», — Пеш поднялся на ноги. «Ты можешь передать свое желание через час, и оно будет исполнено». Постоял несколько секунд, ожидая слов Велеса. Тот молчал. «В любом случае, ты можешь прийти сюда в любое время. Никто из нас не поднимет против тебя оружие, пока он не озвучит иную свою волю. Сейчас мы... Ух, но вы же не дебилы!» — воскликнул сталкер с явным осуждением. «Что?» Пеш забыл, чего дальше сказать хотел. Растерянно потряс головой. ПНВ его вот тоже затрясся. Мелко-мелко так. Наверное, ремни креплений слабоваты. «Конечно, мы не де... Ты вообще о чем?» «Все члены монолита умственно неполноценные», — уверенно кивая головой, заявил сталкер. «Так утверждает молва и соответственное поведение солдат монолита». «Он должен ответить за свою дерзость. Сом, дай автомат, я прострелю ему ногу». «Жорж!» «Вот-вот», — тут же заметил Велес. «Молчите, юноша, когда старшие общаются». Почему-то юноша не проявил никаких эмоций. Его будто опять обесточили. Пеш молчал с полминуты. Потом тихо, почти с благоговением, сказал. «Все люди монолита абсолютно нормальны. Мы хранители и слуги, но не дебилы». А потом они взяли и ушли. Велес так и остался в снежной яме посреди сугробов. Он еще долго смотрел им вслед. Странные, они ведь потеряли своих товарищей в столкновении с его отрядом. И вместо того, чтобы попытаться пристрелить его, они просто выполняют волю своей святыни. Впрочем, у фанатиков абсолютно любой веры всегда сложно с разумным поведением. Однако, монолитовцы, получаются, тоже люди. Конечно, эмоционально они импотенты, но с разумом у них все в порядке. Только вот эти все же не слишком отличаются от всех прочих сталкеров. Немного меньше эмоций, но такого эффекта можно достигнуть и просто самоконтролем, полным подчинением эмоциональной составляющей воли разума. Не факт, что у этих троих туго с эмоциями. Возможно, они просто очень хорошо умеют ими управлять. Немного не соответствует это тому, что известно о группировке «Монолит». Наверное, просто эти трое в «Монолите» недавно, и к саркофагу их пока не пускают. Самые лучшие места для регулярного радиационного облучения занимают самые блатные, те, кто постарше, посолиднее. Авторитеты тусуют у окошка, быки гасятся по углам и стенам, элементы, стоящие в самом низу социальной лестницы, гасятся у дверей и отхожих мест. О, что-то не то. Это все-таки группировка зоны, а не черная камера в тюрьме. Впрочем, вероятно, тут так оно и устроено. Молодежь у входа тусуется, где фонит поменьше, потому и эмоций больше. И только самым крутым, самым верным слугам разрешено спать прямо возле саркофага. А самый главный монолитовец спит на самом саркофаге, по ночам светится и может напрямую общаться с компьютерами. Они его за своего принимают. А что? Вполне может быть. Вдруг на 5-м году облучения у них формируется автономный интерактивный разъем для подключения к интернету, а? Удобно. Воткнул штекер в задницу, и даже клавиатура не нужна. Напрямую можно приобщиться к глобальному вместилищу знаний человечьих. Кто знает, может и правда что-нибудь такое с ними и творится? После свинки на его глазах успешно скрещенной с телевизором Велес ничему такому не удивился бы. Монолит торчит у самого центра, и если молва не врет, они не только радиацию хватают, но и самое мощное излучение — концентрат, который еще не успел равнонаправленным сферическим взрывом разойтись по зоне. Велес еще с минуту думал над странностями этого злого мира. Потом думать ему надоело, и он снова закопался в снег. Сон досматривать. Проснулся он опять не по своей воле. Кто-то нагло дышал ему в ухо. Открыв глаза, он обнаружил, что под плащом, создававшим своего рода дыхательный мешок для него, спит еще кто-то. Местами пушистый, частично облезлый. На спине тоже кто-то спит и во сне ворочается, да иногда поскуливает. «Кот, ты в курсе, что от тебя невозможно пахнет псиной?» Пес открыл свои алые глаза и лизнул сталкера в нос. Тихонько, но протяжно заскулил. На спине кто-то очень мохнатый зашевелился и, обнаружив, что все проснулись, бесцеремонно ухватил Велеса за шиворот и поволок прочь из снежной ямы с тихим огорченным рыком. «Отпусти!» — воскликнул сталкер, которого всем лицом сразу проволокли по пушистому, но почему-то больно царапавшему нос снегу. Вместо этого Рут зарычал громче, покрепче сжал зубы и стал трясти головой. «Рут! Я извиняюсь, что ост...» Пес отпустил шиворот и опустил передние лапы на спину сталкера. Бедняга воткнулся лицом в снег и ненадолго утратил способность говорить. «Доволен!» — проворчал сталкер, когда пес слез с его спины и уселся рядом. Спиной к Велесу и вытянув хвост по снегу в струну. «Хватит обижаться!» — Рут тихо зарычал. «Прошу прощения!» Пес повернул голову и два раза громко тявкнул. Кут в это время тихонько подбирался к Велесу, припадая к снегу. Подобрался с другой стороны от брата и сунул свой мокрый нос Велесу под руку. Потом носом же толкнул руку. Так толкнул, что она подлетела вверх на полметра. Делать нечего, пришлось гладить. «Ну, простите, парни, просто там так интересно было, что я про вас забыл». На Рута его исповедь почти не повлияла. Так и продолжал дуться всю дорогу. А Кут, казалось, и вовсе на него не злится. Тем не менее, чувство вины не давало ему покоя до самого входа в комнату под плешью. Парни всю ночь, наверное, просидели возле норы, ожидая, пока он вернется. А потом, наверное, начали его искать. И не меньше часу бегали по окрестностям, рискуя угодить в аномалию или на ужин к какому-нибудь злому и нехорошему монстру. А он в это время бессовестно дрых в снегу. Понятно, почему Рут злится. Кут вот перестал. Добродушный он и шалопай. Кут его хорошо понимает, как себя самого. Рут же никогда не позволил бы себе такой выходки. Даже будучи смертельно ранен, он прежде всего постарался бы отыскать своих друзей. Эх! Рут! Где-то метров через 200 после похода по зимнему причаясному лесу воскликнул Велес. «Ну, прости ты меня, барана!» Гордый пес остановился. Медленно повернул голову, склонил ее на бок и вдруг, высоко подпрыгнув, развернулся в воздухе, упал на лапы и разразился долгим, яростным, отчего-то хриплым тявканьем. Велес смущенно замер, ковыряя снег носком ботинка. «Я больше не буду», — тихо сказал он, когда Рут перестал оглашать окрестности рассерженным лаем, совершенно игнорируя тот факт, что его предки — волки, и гавкать, тем более так виртуозно, уметь не могли. А, следовательно, черному псу гавкать уметь тоже не положено. Рут стоял на месте с полминуты, а потом, грозно рыкнув, подошел ближе. Ткнулся носом в ногу сталкера. Велес со счастливой улыбкой упал на колени и стал гладить уродливую, но трогательно пушистую голову хищника. Только вот хищник этот на долгие ласки и соплевидные нежности смотрел презрительно. так что вскоре грозно зарычал, намекая, что все, помирились, гладить больше не надо. «Ну, а теперь поспешим к нашим друзьям!» И в припрыжку поскакал впереди всех. Впрочем, тут же опять провалился в снег. Пришлось обороты сбавить. Непонятно от чего, но на снежном покрывале, укутавшем зону по случаю января, образовался средней прочности наст. По нему можно было ходить, почти не проваливаясь, но только если осторожно и медленно. Стоило ускорить шаг, и нога тут же уходила вниз почти до бедра. Если бы он был в своем прежнем костюме, это обстоятельство не причинило бы столько проблем. Увы, новые штанишки намокали мгновенно, к холоду устойчивости не имели вовсе. Наверное, тот сталкер пришел в нору японца все-таки осенью. Хорошо, что устойчивостью к морозам обладало его собственное тело, а то околел бы еще ночью. В пути особых приключений не образовалось, несмотря даже на то, что центр зоны и ЧАЭС в полукилометре сбоку. Интересно, летом тут тоже тихо? Впрочем, вряд ли. Да и зимой, если подумать, тут совсем небезопасно. Ветер несколько раз приносил запахи от зданий, и всегда среди них имелись запахи людей. А один раз, оглянувшись, он и вовсе заметил яркий солнечный блик на одной из больших высоких штук бочкообразной формы. Кто-то там был и очень внимательно изучал окрестности сквозь линзу оптического прицела. Да уж, если подумать, так опасно тут, возле истеричного камня, только из-за присутствия монолита. Страшные мутанты зимой в основном прячутся по норам, а те немногие, что по природе всесезонные, не так уж и страшны. Вот, к примеру, этот кровосос. Идет себе ему навстречу, ничего не боится. Что следы остаются на снегу, его тоже не очень волнует. Главное, значит, исчез и невидим. Вот. Когда новые следы невидимки появляться перестали, а до последних осталось 5 метров, Велес тоже остановился. Псы даже рычать не стали. Сочли выше своего достоинства проявлять к глупой животине так много своего бесценного внимания. Просто предупреждающие зубы оскалили и вздыбили шерсть на загривках. Они даже телепатически не пытались на бедологу воздействовать. Окрепли они, стали сильными и гордыми зверями. «Уйди, а!» — обратился сталкер к невидимому существу, затаившемуся в засаде. «Почему кровососы никак не могут взять в толк, что их следы на снегу отлично указывают на их местонахождение, и никакой внезапной атаки просто не получится? Кровососы постарше действуют иначе. Они почти не устраивают засад. То ли начинают понимать со временем, что их, в общем-то, не так уж и сложно обнаружить, то ли другая какая-то есть причина. Но стиль своей охоты они резко меняют. Вот, например, совсем недавно, по осени, попался им кровосос, который вместо засады или любимого ими лобового нападения, в котором этот зверек прет напролом, пугая и дезориентируя свою жертву. Так вот, кровосос, вместо того, чтобы сделать, как все они обычные поступают, начал нарезать круги. Буквально бегал вокруг Велеса стремительным галопом, безобразно топая и издавая неприличные пыхтящие звуки. Рут с Кутом тогда немного даже перепугались. Впервые столкнулись с таким поведением кровососа. Иногда с ними так бывает. Накатывает что-то, и все новое начинает вызывать в них острое воспаление и осторожности. Он тогда был так шокирован, что некоторое время просто наблюдал. Круги становились все меньше, кровосос подходил все ближе, псы яростно рычали и жались к его ногам. Забавная сложилась тогда ситуация. Ведь было это в лесу, и по всему лесу с деревьев очень красиво падали разноцветные листья. Кровосос сократил круги до минимума и атаковал Велеса. Он отпрыгнул в сторону, Рут поступил так же, а Кут не успел, и несчастный вампир запнулся о добродушного пса. Полетел кубарем и из сумрака мгновенно вышел. Ну так! Не выйдешь тут, если в конце кувыркания со всего маху затылком приложится о березку молодую. Пришлось, что поделаешь, березку. Вот изверг, тут ни за что, ни про что. Поломал своей глупой головенкой. Пока голодный зверь приходил в себя, Велес обнаружил, что псы по-прежнему не нападают на противника, осторожничают. Лес тогда был такой красивый, что он посчитал отвратительной попытку запятнать эту красоту кровью. Не стал в животину стрелять. Вместо беспринципной, морально неприличной ответной агрессии он тоже бегать начал. Кругами. Не так быстро, но зато топал громче и звуки издавал не только пыхтящие, но и всякие другие разные. Придя в себя, кровосос поспешно убежал. Видать, совесть проснулась. Понял он, как плохо поступил, напав на пожилого вежливого сталкера. Этот, видать, был совсем юный. А может, понимал, что по снегу не побегаешь, быстро завязнешь в сугробе. Вот и решил устроить засаду. «Брысь!» — Велес даже ногой не сильно топнул. Не сильно, но угрожающе так. Следы, как стояли неподвижно, так там и остались. Только еще заискрились на солнце. Подтаивать снег начал под босыми ногами с нестриженными когтями. Ну, вот и что с ним делать? Пошло искриться молниями, а потом бросить посреди этого белого великолепия обугленный вонючий труп облезлого и наверняка слабоумного существа? Тоже не дело. Он вообще зимой старался не убивать, только если не было выбора. По-настоящему сильны в эту пору только кабаны, остальные голодают и с трудом удерживают душу в ослабевшем теле. Как-то Велес видел вообще жуткую картину. Кровосос задрал человекоподобную химеру и присосался к ее спине, вытягивая кровь из этого худого и жилистого хищника. Вот до чего голод доводит. Всякую гадость невкусную есть начинаешь. Велес прищурился, примерно прикинул, где у кровососа глаза, и снайперским плевком поразил цель. Выстрел был исключительно точным. Если бы конкретно этот кровосос не вырос таким отвратительно мелким гномом. Издав что-то среднее между рыком и писком, существо явилось воплоти, обхватив худыми ладонями лысую, но не оплеванную макушку. Велес ему приветливо улыбнулся. Хищник опустил руки, желтые глаза налились кровью, и под ужасный свистящий ухающий рев волной расправились щупальца. Они у него располагались там, где у всех нормальных существ находился рот. Так бывает. Вроде рот должен быть, а природа что-то заскучала, и бамс, вместо рта какая-то хрень непонятная появилась. Ужас, шибко ужасный. Ну, так и бывает, случается. «Давай, бегай куда подальше», — посоветовал сталкер низкорослому монстру, выпустив из ладони две молнии изумительной красоты. Кровосос, хоть и был переполнен яростью, все же голосу разума внял и убежал искать кого-нибудь более подходящего на роль жертвы. На том приключения кончились. А вот у его друзей их, видимо, было значительно больше. Едва сунувшись в нору, ведущую под аномалию, известную как Плешь, Велес учуял запахи не только Изи, Оли и Лома, но еще семь незнакомых ароматов. В первый момент он даже присел на корточки, злобно оскалившись и шумно втягивая воздух полной грудью. Псы поступили так же, глянули друг на друга и, поняв, что он готовится к бою, счастливо облизнулись. Давненько им людей отведать не доводилось. Впрочем, сейчас тоже не пришлось. «Опля! Знакомый запах!» — произнес он и тут же заявил. «Их есть не надо!» Оба пса отреагировали недовольным ворчанием. Как все-таки хорошо они стали его понимать! Просто чудо! «Куда?» — пришлось Рута ловить уже за хвост и вытаскивать из норы, несмотря на его истошный визг и скрежет когтей в клочья рвущих обледенелую землю. Пока он пытался оттащить пса от норы, туда тайком проскользнул Кут. «Стой!» Рывком отшвырнув Рута от норы, Велес щучкой нырнул за Кутом. Они только-только подружились с Монолитом, и сейчас Кут одним плотным перекусом все испортит. Нору он преодолел буквально метеором, но все равно не успел. Все-таки Кут, хоть и производил впечатление доброго, неповоротливого юноши, но таки вырос большим, сильным хищником. Как, однако, не кстати он вырос. Не мог вот еще с месяц подождать. Но все обошлось. совсем не чудесным образом, хотя вначале как раз так и показалось. Велес выпрыгнул из норы и едва не сбил с ног высокого парня в экзоскелете, выкрашенном в желто-серые цвета. Шлем висел на ремнях за спиной, так что его объятые ужасом от столь близкой встречи с черным псом и растерянные от сильного ментального удара, который нанес ему пес перед прыжком, Велес смог разглядеть в деталях. Только вот ни ужаса, ни растерянности на лице не было. Даже оружие он держал твердо, дулом вниз. Холодные, пустые глаза зомби. Белая, с серым оттенком кожа и такие же губы. При этом молод, мускулист и строен. Обычно от таких людей прямо-таки веет какой-то первобытной мощью, силой. Женщины в их присутствии еще чувствуют защищенность и покой. От этого парня веяло примерно так же, как от бетонного блока. В нем не ощущалось жизни. И пах он так же, как трое новых знакомых Велеса. За тем исключением, что его запах, тот тон, роднивший всех членов монолита, ощущался значительно ярче. «Добрый день!» — поздоровался Велес. Кут вылез откуда-то из-под поломанной железки и, просунув морду у него между ног, стал совершенно вульгарно пялиться на странного человека. «Здравствуйте!» — ответил молодой человек, глядя на пса. Причем спокойная, совсем немного ошарашенная морда Кута отражалась в этих глазах. «Думаю, вы Велес?» «Да, я!» Тут из норы выпрыгнул Рут. И такой грозный рык издал, что Велес едва не оглох. Не теряя времени, пес прыгнул на грудь серолицего парня. Уже в полете он ощутил то, что заставило Кута спрятаться в груди ржавого железа, но поделать ничего не мог. Законы физики никто не отменял. Он продолжал лететь вперед, уже не испытывая никакого желания прокусывать горло этого человека. Черный пес зоны приземлился на груди серолицего, но тот не упал. Все-таки экзоскелеты здорово усиливали физическую мощь человека. Велес не понаслышке знал, что существуют модели, позволяющие в этом плане любому сморчку сравниться даже с ним. Конечно, ни один экзо не даст той подвижности и реакции, что присуща ему, но вот в плане грубой физической мощи есть игрушки, даже превосходящие его самого. Серолицый вел себя странно. На его груди повис страшный хищник, уцепившийся когтями за выступы силовых линий костюма. Оскаленная пасть и алые глаза смотрят ему прямо в лицо, а в глазах парня ни тени страха. Вообще ничего. Правда, и Рут выглядел совсем не страшно сейчас, со стороны. Сжался весь, хвост поджал и голову в плечи втянул. Монолитовец просто протянул руку, взял пса за шкирку и поставил на пол. Велес даже не нашелся, что на это сказать, в первую секунду. Едва Рут, стыдливо поджимая хвост, спрятался за ним и стал осторожно выглядывать из-за его левой ноги, Велес вежливо произнес. «Прошу вас быть аккуратнее. У черных псов очень чувствительный загривок. Они, знаете ли, если проявить грубость, потом долго видят плохие сны, начинают страдать бессонницей, и порой у них даже начинает шелушиться нос. Для них это настоящая пытка». «Хорошо, я буду осторожен в следующий раз», — ответил парень. «Вам, наверное, разрешают спать возле саркофага, правда?» — сообразил вдруг Велес. «Там никто не спит», — ответ сопровождала гримаса, напоминала недоумение. Немного. Казалось, парень посчитал, что тут должна быть какая-то эмоция, и попытался ее присовокупить к своим словам, при этом давно забыв, что это такое и зачем оно, собственно, надо. Много аномалий, сильное излучение. Без вреда для себя там могут находиться немногие из нас. «Хм!» — Велес позволил себе гримасу недовольства. «Какой-то непрошибаемый человек». Но вырисовывается интересная структурная особенность группировки «Монолит». Рядовые бойцы способны на эмоции, хотя и в ограниченной форме. Скажем так, офицеры, на вроде этого парня, помнят, что эмоции нужны. Тогда боссы этого коллектива в эмоциональном плане должны походить на камни. «Кроме недоумения, в вашем ответе еще должно быть пожимание плечами. Вот так!» И Велес показал недоумение и пожимание плечами. И руками развел, типа «Я вообще без понятия, братан, Чё тут почём?» Кажется, он это даже вслух сказал. «Я запомню». «Где мои друзья?» Велес осмотрелся, едва удивительная картина с Рутом подошла к финалу, но в комнате увидел только шестерых, включая этого парня. Его друзья вели себя и выглядели немного иначе, да и вооружены были похуже. У Экзо в руках покоилось исключительно интересное оружие. Основу его составил пулемет на основе автомата Калашникова, но использовался там только его каркас и приклад. Даже ствол срезали, заменив ребристой штукой с светившимися алым светом полусферами. Велес такого оружия раньше не видел, но был готов поклясться, что создано оно на основе какого-то артефакта и стреляло совсем не пулями. На каждой ляжке парня имелось по еще одному виду оружия. Широкий нож, лишь немногим меньше мексиканского мачете, и тяжелый пистолет «Оскар». Игрушка, патроны которой даже на большой земле считались редкостью. У остальных в руках он не увидел ничего особенного. Калаши, пистолет-пулемет, один дробовик. Из брони два глухих жилета, хорошо защищающие от пуль и кислотных ожогов. Один в армейском бронежилете, поверх серой вязаной кофты. Двое вообще без видимой брони. Причем у обеих одежда в пятнах засохшей крови и в дырках от пуль. На фоне парня в Экзо эти двое смотрелись как окурки кордона на фоне обычных сталкеров. Все пятеро стояли столбами, внешне мало чем отличаясь от самих столбов. Двигались только глаза, медленно плавали из стороны в сторону, сканируя комнату на предмет опасности. В их глазах Велес не увидел эмоций больше, чем в глазах Экзо. Только в момент, когда Рут прыгнул, он ощутил что-то, будто всплеск тревоги, но не был уверен, что это пришло от тех пятерых. Может, это была его собственная тревога или чувство Рута? «Они спят», — парень указал рукой в сторону выхода в туннель, который Велес строго-настрого наказал забаррикадировать. «Излом и Лост сторожат туннель. В глубине». «Благодарю. Я пойду к ним». «Стой», — парень шагнул, перегородив проход. «Мне туда нельзя. Я скажу здесь». «Нельзя? Почему?» «Неважно». Парень вытянулся, принял позу Ленина в камне и, прочистив горло, начал речь. «Да, я знаю. Монолит в гости зовет. Желание выполнить, ага?» «Ага». На мгновение в глазах парня что-то изменилось, будто бы мелькнула частичка его характера, того, настоящего, каким он был очень давно. Но только на мгновение. Глаза вновь были пусты. «Мне Пеш передал все. Виделись ночью». «Хорошо». Парень обернулся, поднял руку, щелкнул пальцами. Бойцы покинули свои посты. Четверо направились к норе, один в туннель. Надо полагать, сказать Лосту, что отряд собирается уходить. «Мы уходим. Возьми это». Достал из кармана своего экзоприборчик с одной кнопкой, размером не больше сотового телефона. «В туннеле включи. Хорошо отпугивает червей. На всех других не действует». «Игрушка Зума?» Экзо несколько секунд бесстрастно смотрел в лицо Велеса, потом кивнул. «Передавай привет старику. Я обязательно приду к вам как-нибудь и буду рад встретиться с ним лично». «Доктор Зум умер 4 месяца назад», — ответил парень, но Велес даже расстроиться не успел. Из туннеля вышел Лост. Высокий, худой, в него удобно было целиться той ночью. Он до сих пор был в том же бронежилете. И проплавленная шаровой молнией дыра в груди тоже имелась. Но только на броннике. В дыре отчетливо виднелась розовая тонкая кожа, а вокруг нее серая, безжизненная. «Что?» Велес, честно признаться, растерялся. «Умер, говоришь?» Пришлось тряхнуть головой, чтобы привести мысли в порядок. Как-то не кстати вспомнилась история, рассказанная нищим, о его разногласиях с монолитовцем. Как он расстрелял в него 2 рожка и бросил на растерзание зверям зоны, а через год повстречал этого же монолитовца в баре. С такими, пожалуй, лучше не ругаться. «Несчастный случай», — помолчав пару секунд, пояснил более полно. «Неудачный опыт с грави. Артефакт разрушился, породив аномалию. Доктор не успел отскочить». «Парень, Тон Аг». «Ага, Аг, я вот что. Имя Тон Аг, титул. И вот тут Велес вдруг поймал себя на том, что мысленно дорисовал лицу парня эмоцию, которой в действительности просто не было. Он представил это серое лицо гордым, но на деле оно осталось таким же пустым. «Я посвященный, я прошел все грани и вижу стороны жизни». «Поздравляю!» Вдаваться в подробности местной иерархии не хотелось. В памяти Велес сделал пометку. «Тон — босс. Я ведь могу просто передать через тебя свое желание?» Сомнение. На лице парня Черт! Велес опять поймал себя на том, что дорисовал то, чего на лице оппонента не было. «Так и свихнуться можно!» Словно с интерактивным банкоматом общаешься, у которого голосовой модуль сдох. «Лучше было бы, если бы ты сам пришел к монолиту. Но его указания были четкими. Ты должен озвучить свое желание, приемлемое для него. Это все». «А вот и ладушки. Желание простое. Группировка «Монолит» заключает перемирие с Темной и с их друзьями, естественно. О друзьях речь может идти только после непосредственного контакта и разговора с хозяйкой стаи, с Биатрала». «Странное желание». Судя по лицу, тон даже самого значения слова «странно» не знал. «Монолит может куда больше, но раз таков твой выбор, ты получишь желаемое. Мы ждем представителей темных. Будет разговор, будет мир. Но в любом случае передвижение в пределах построек ЧАЭС только с личного разрешения одного из АГ». «Прекрасно!» — Велес дружески похлопал парня по плечу. Отчего-то псы тут же разом рванули его за штанины, и рука не достала до плеча парня, лишь кончиками пальцев скользнула по выпуклому плечевому узлу экзоскелета. «Да, еще одно. Двое моих друзей еще не с нами». «Если они сунулись на ЧАЭС, они уже мертвы». «Нет-нет, что ты! Они рядом, там!» Он махнул рукой куда-то в сторону полей. «Просто пока они не могут к нам присоединиться и придут через пару дней сюда. Мы тут их подождем, а вы в них не стреляйте, ладно?» «Ладно». И полез в нору. А потом пропал из поля зрения. «Какой странный юноша!» Велес глянул на псов, все еще сжавшихся к его ногам. «Правда?» Псы повели себя еще более странно, чем юноша с лицом покойника. Кут повернулся боком, оттолкнулся лапами и врезался в ногу Велеса. От неожиданности он упал на колени. Только возмутиться не успел. Рут выскочил вперед и, сев перед другом, стал настойчиво смотреть ему в глаза. Причем не только смотреть. Он сейчас ввел на разум Велеса такую мощную пси-атаку, что мозг едва не лопнул. В полном смятении сталкер поступил резко и грубо, но не более грубо, чем его друзья. Он вышвырнул Рута из своей головы так, что пес заскулил от боли и пошатнулся. Но не прекратил своего давления. Не атака. «Рут, прости!» Велес чувствовал себя отвратительно. «Бедолага, Рут!» «Извини, друг, я просто не понял. Ты был слишком груб». Рут тихо заскулил и лег. Голова у него сейчас стала тяжелой, боль пульсировала и растекалась по ней, но он не отступал. Увы, их телепатия создавалась природой зоны не для контакта, только и исключительно для боя. Для того, чтобы сделать жертву беспомощной, слабой, чтобы черный пес мог легко добить ее и вкусно позавтракать. Иначе они просто не умели применять свои мощные пси-способности. В путешествиях с ними они кое-чему научились, но вот когда их обуревали эмоции, они инстинктивно возвращались к самому эффективному методу воздействия — мощнейший пси-удар в лоб. Так Рут поступил и сейчас. Велес глубоко вздохнул, потер глаза руками и стал смотреть в алые глаза пса. Он не понимал, чего тот хочет, но это явно было очень важно, как минимум для псов. Где-то с полминуты Велес пытался сдержать бешеный ментальный натиск, без грубости и ментальных пинков, отдающихся в разуме атакующего дичайшей болью. Установив своего рода равновесие, Велес попытался подчинить своей воле структуру этого воздействия, направить ее, отсечь важное от просто инстинктивного всплеска, нацеленного на подавление восприятия жертвы окружающего мира. Получилось, хоть и не сразу. Пес успокаивался. Его ментальное давление ослабло, Осталось лишь то, что вызвало эту неожиданную атаку. Велес снова увидел мир глазами черного пса. Алый мир, где нет теней. Запахи, фиксируемые носом, дорисовывают то, что не видит глаз. Удивительное восприятие. Идеальные для свирепого и сильного хищника. Он видел эту комнату. И монолитовца Тона. Только не так, как оно было на самом деле. В этой картине все трое, и Велес, и псы, шустро поедали парня. Причем Рут опять ел сердце. Вот ведь несносная собака. Даже в собственной ментальной проекции таки спер сердце общей жертвы. Бедолагу Тона съели быстро. Несмотря на то, что в этой телепатической сцене монолитовец был куда толще, чем в действительности. У него тут даже аппетитный жирок откуда-то появился. А дальше начался настоящий кошмар. Велес вдруг стал темно-красным, схватился за горло и упал лицом вниз, надо полагать, мертвый. Потом умерли псы, причем по-разному. Рут представил свою смерть полной достоинства. Тоскливо взвыв, он лег на пол, вытянув передние лапы, медленно положив на них голову, почти величественно закрыл глаза и перестал дышать. А вот Кут умирал без тени достоинства. Он безобразно визжал, сучил ногами, потом обгадился и только тогда, вывалив язык и страшно ощерив пасть, затих. Картинка поблекла, и слух Велеса затопил яростный рык Кута. Проморгавшись, Велес обнаружил, что псы стоят на лапах и рычат друг на друга, оскалив пасти. Прежде чем он успел пошевелиться, братья кинулись друг на друга. Видать, Кут подглядывал, и видение братом его ужасной смерти в собственных экскрементах пса задело за живое. На мгновение оба вдруг стали неразличимы даже для него. Оба обратились страшными хищниками, полностью утонувшими в ярости боя. — А ну прекратите! — воскликнул Велес и бросился к сцепившимся насмерть братьям. Изловчившись, поймал их за шкирки и поднялся на ноги. Псы зависли в воздухе в метре друг напротив друга. Рычать не перестали, даже пытались достать один другого ударами лап. — Я что сказал? — Теперь услышали. Рычать перестали, но зубы все равно скалили. — Сейчас поставлю вас на ноги, и вы успокоитесь, ясно? Скалиться перестали. Велес осторожно опустил псов на пол и отпустил загривки. Оба посмотрели на него, и в разум толкнулось сразу две простых мысли. Убить можно, есть нельзя. Плохое мясо. После чего с презрением глянули друг на друга и разошлись в разные стороны комнаты. Почему они просто не сказали вот так? Он мог придумать только один ответ. По их мнению, эта информация была столь важна, что требовала максимально детального пояснения. Что ж, может быть, они были правы. Только вот есть монолитовцы Велес не стал бы даже под дулом пистолета. Они окаменелой мертвечиной пахли. Не гнилью, как зомби, а именно плотью, обратившейся под воздействием времени и сил природы в несъедобный камень. «Велес!» — позвал кто-то, и Велес обернулся. «Изя!» — воскликнул он и, широко раскрыв объятия, воскликнул. «Иди сюда! Дай я тебя обниму, дружище!» «Стой!» — в один голос воскликнули знакомые ему люди. По бокам от Изи появились Оля и Лом, наставив на него оружие. «Вы что?» — опустив руки и недоуменно моргая, поинтересовался Велес. «Прости, милый, так надо!» — Оля опустила свой автомат и шагнула вперед с датчиком. «Нет, не датчик. Стой спокойно, я только фон проверю». «Что? Какой еще фон?» «Босс, Оля по барабану, а мы можем сдохнуть от радиации», — заявил Лом, нервно щупая крючок своего автомата. Ему явно было не по себе от того, что приходится целиться в босса. «Какой еще, блин, радиации?» «Этот тон...» — Оля подошла вплотную и поцеловала его в щеку, при этом одним глазом поглядывая на шкалу счетчика. Он, когда вошел сюда, счетчик чуть стрелку не сломал. Тип фонит похлеще саркофага. Ты мог впитать это дерьмо. Так что стой смирно. Велес промолчал. Вот тебе и ответ. Но как псы почувствовали? черный пес зоны чувствует не только аномалии, но и радиацию? Да, монолитовцы явно несъедобны. Счетчик затрещал, но стрелка не зашла дальше безопасного минимума. Радиацию излучают все, даже камень и человеческое тело. Тут все дело в количестве излучений. Минимальный фон вполне нормален и организму безвреден. Но стоит превысить планку, и как с передозом аспирина. Две таблетки, долой головная боль, 200 таблеток, и здравствуй новый дом из 4 досок. Тот, что на 2 метра вниз, сырой и страшный. Фух! Оля повесила счетчик на пояс и, обняв его за шею, страстно поцеловала. Покончив с сим, нежно спросила. «А старого козла где потерял?» «Он не козел, он хороший». «Да насрать!» Оля перестала его обнимать и присела на какую-то железку. «Нашел их?» «Оля!» — возмутился Велес, больше просто не в силах терпеть такое поведение своей возлюбленной леди. «Это возмутительно!» «В смысле?» — девушка удивленно вскинула брови. «Ты не собирался их искать?» «Нет, я не в том смысле». «Лом, я тебе сейчас ногу сломаю!» Старый спецназовец мгновенно подавился смехом и даже улыбаться почти перестал. Ушел вот в сторонку, чтобы его широкая улыбка никого не смущала и не провоцировала на всяческие варварские телодвижения. «Оля, мы вместе такой путь прошли. Я видел, ты все больше проникалась уважением к старому козлу. Тьфу, блин!» Велес смущенно пригладил волосы. «Больше не торчат. Ну, хоть какое-то приятное событие в жизни пожилого ветерана усиленного розыска артефактов. 4. Это без тех, что он собрал год назад». А если считать тот, что он как-то нашел на трупе какого-то бродяги, когда охотился, так и вовсе 5. Практически ветеран. Нехорошо, Оля. Велес, общая дорожка кончается, — пожала плечами девушка. Скоро снова разбежимся по своим норам. Нищий хороший бандит, и я не питаю иллюзий. И тебе советую. Он наш друг, — решительно произнес Велес. Оля скептически хмыкнула и, вытащив обойму из автомата, произнесла. «Патронов полрожка, у Лома столько же, и Изин дробовик. Все». «Намекаешь, что нищего ждать не надо?» «Намекаю, что его ждать — полный идиотизм». Оля вставила обойму и добавила. «Он сам сказал, не ждать. Останемся, какая-нибудь тварь на нас вылезет. С чем через Припять пойдем?» «Изю мутантом скормим». — проворчал Велес, усаживаясь на обрезок трубы. — Я невкусный! — Изио укутался поплотнее в свой вороний плащ и кивнул в сторону Лома. — Мутантам вкуснее мясо без клейма зоны. Лом вкусный! Лом ничего не ответил. Стоял в темном углу и слушал. Автомат, правда, далеко не убирал. В общем, кратким военным советом было решено ждать. Но все это время охрану лагеря в подземелье обязаны будут осуществлять Велес и псы. Случайных мутантов отстреливать полагалось тоже им, зубами и энергией сети, потому как патронов немая. Всех троих выселили в туннель. Нору, ведущую на поверхность, взялся сторожить Изя, резонно намекнув, что вблизи ему никакой огнестрел не нужен. Главное — успеть размахнуться правой рукой, а дальше не спасет ни броня, ни шкура. Кулак излома в ударе подобен паровому молоту. Сутки прошли в довольно странной атмосфере. Лом мало спал, почти не ел и постоянно косился на своих спутников. Оля пребывала в состоянии озлобленной задумчивости. Мрачно взирала на все и всех, а на вопрос отвечала раздраженными, часто неприличными выражениями. Изя страшно нервничал и ночью разбудил всех оглушительным грохотом и диким визгом. На звук сбежались все, даже кот с Рутом, все еще державшиеся на удалении друг от друга. Излом лежал на полу и, подвывая, тряс сломанной правой рукой. Нору осмотрели. Чисто, только кусок бетона из стены выбит, судя по всему, чьим-то кулаком. Когда Изи перестал выть, его попросили объясниться. «Показалось! Будто из норы кто-то лезет, такой большой!» Он даже руками показал размеры этого призрачного нечто. В туннеле тоже царило преддверие безумия. Кут сидел у одной стены туннеля, Рут у другой. Ближе подходить друг к другу они решительно не желали. Велес чувствовал, что начинает поддаваться общему неблагополучному настрою. Надо было с этим что-то делать. Начать он решил с братьев мохнатых и меньших. «Рут, зачем ты так с Кутом?» Одновременно он посылал ему свою мысль в основном в виде эмоций. Так псы понимали гораздо лучше, чем просто слова. Еще лучше они понимали образы, но для такого нужен был более тесный контакт и больше усилий. От попытки поговорить образами Рут мог замкнуться, а то и просто убежать в зону, проветриться. «Ищи его там потом». Пес заворочился у своей стены. Что-то проворчал по-своему, по-собачьи. Велес не отставал и время от времени посылал свой вопрос снова, иногда сопровождая его ярким недоумением. В конце концов Рут сдался. Тяжко вздохнув, он ответил. «Мягкий, слабый, плохо». Кут уловил ментальный контакт брата и друга. Впервые за сутки он покинул свою стену и подполз к Велесу. Тихо заскулив, положил морду ему на колени. Нужно было срочно гладить. «Мягкий, слабый, плохо», — повторил Рут, теперь с ярким выражением презрения. Кут ответил тихим злым рыком. «Что же вы такие, а? Эх!» Он не знал, как их помирить. Позиция Рута была предельно ясна. Оба пса стали взрослыми. Вероятно, весь этот негатив запустило вовсе не поведение Кута, всегда считавшееся Рутом неприемлемым и унизительным. Раньше они так не сцеплялись, хотя бывало даже рвали друг друга до крови, но никогда не было в них такой звериной ярости, и никогда они не дулись друг на друга так долго. Скорее всего, начинали работать инстинкты, а они, увы, не позволят Руту терпеть рядом другого взрослого самца, по крайней мере, как равного. Дух соперничества сейчас горел в них куда ярче, чем обычно. Либо они разбегутся, либо один станет беспрекословной тенью другого. Так бы и случилось, будь они слепыми псами или обычными дворовыми, да даже волками. Но черный пес зоны слишком разумен, чтобы решить все так просто. Кут уперся сегодня, ответил на унижение и ответил на равных. Руту его не сломать, прежде не задрав в лохмотье. Ни такой вариант, ни разбег братьев в разные стороны Велеса не устраивал. Но как решить проблему? Ему показалось, что он нашел способ. Он устроился поудобнее, подложив под спину что-то вроде бачка, нашел среди хлама в большой комнате. Очень удобно. Втыкаешь в землю острым куском, вывернутым из пробоины снизу, и как спинка кресла получается. Можно даже подремать. Откинувшись на железку, он прикрыл глаза и стал вспоминать. День, когда Кут вытащил его из жарки, а Рут охотился для них. Вспоминал охоту, где не раз и не два Кут выручал брата от когтей и клыков жертвы. Сражение с опасными мутантами, решившими, что они трое могут стать их обедом. Столкновение с людьми, где то Рут, то Кут спасали друг другу шкуры. Он гонял эти воспоминания по кругу, усилием воли посылая их в пространство, просто как ментальную волну, без всякой привязки. Если не слушать специально, такое и не услышишь, просто почувствуешь. Словно шуршание газеты, поднятой ветром и брошенной тебе в ноги. Ее почти не ощущаешь, легкая бумага практически не оказывает давления, улетая дальше. Но все же слабое прикосновение к ней чувствуется где-то на периферии восприятия, своего рода бессознательные ощущения. Когда в ноги летит уже третья, четвертая газета, ты сознательно начинаешь обращать на них внимание и материть городские службы, совсем запустившие город. Так же было и с этой волной. Кут прислушался первым. Минут через 10 Руту надоело ощущать это слабое, в основном надоедливое, касание к своему разуму. Он тоже прислушался. Теперь оба пса видели те образа, что Велес выбрасывал в пространство. Вряд ли они помнили так много. По крайней мере, Велес не раз ощутил волну удивления, густо смешанного с недоверием, исходящую то от Рута, то от Кута. Многое из того, что сейчас вспоминал Велес, псы забыли. Лишь люди помнят так много. Люди и слоны. Для них это важно, необходимо для их выживания. Волку или псу, незачем помнить столько. Он — живой, воплощенный инстинкт. И потому волк выживает. Память не давит, не тянет назад или в любую другую сторону. Его зубы готовы рвать жертву, его лапы сильны, он быстр и свиреп. Волк выживает там, где пахнет мясом, пахнет дичью. Ему ни к чему знать больше. Достаточно знать, как найти источник запаха. Помнить каждый случай удачного нахождения запаха сего смысла нет. Эта память нужна лишь человеку. Псу и волку нет. Черные псы зоны уже не были ни волками, ни собаками. Они даже не совсем простыми хищниками являлись. Их разум в сумасшедшем мире зоны эволюционировал, развивался, став более гибким. Но память, к сожалению, осталась также просто утроенной волчьей. В какой-то момент Велес ощутил, как на вторую ногу ложится голова Рута. Он гладил обоих псов и еще некоторое время оживлял в памяти сцены прошлого, где братья и он были одной неделимой командой. Эта мысль медленно входила в их головы, но он надеялся, вылетит она из них еще медленнее. Вылетит обязательно, их память не удержит это все слишком долго. Постепенно образы сотрутся, барьеров разума не останется, и инстинкты снова столкнут их лбами, но он будет рядом, когда это случится вновь. Помирив псов, Велес решил развить успех. «Где вся еда, блядь?» — звонко пронесся ранним зимним утром крик девушки Оли. Дошел до ушей Велеса, и тут же до них же дошла и его улыбка. Он один знал, где теперь вся еда группы, потому что ночью лично ее спер. Всем признаваться не спешил, с любопытством ждал развития событий. И, как оказалось, не зря. Все, что поедало изнутри этих троих, в то утро проявило себя в самом невыгодном свете. Оля сотрясала воздух недолго. Почти сразу она назначила виноватым в исчезновении еды Лома, потому как она к ней не прикасалась, а Изя их пищу не потреблял. Он вообще есть уходил подальше от группы, с черепом в рюкзаке. Подарок Велеса позволял Излому отыскать и пригласить на ужин свежую жертву контролера практически в любом месте зоны. Сталкеры не переводились, контролеры тоже, зомби исправно гуляли по этой земле. Лом немедленно вскинулся и заявил, что всю еду ночью увели псы Велеса, а то и сама Оля съела, а теперь перекладывает вину на кого попало. Причем к своему контробвинению он присовокупил тот факт, что именно Оля была против того, чтобы ждать возвращения бандитов. Теперь, когда еда пропала, им придется уходить, а этого хотела именно она? Оля ответила таким матом, что Велес смущенно зажал псам уши. Им не стоило слышать такие мерзости, особенно в свете всех выпавших на их долю ужасных испытаний. Юные, хрупкие сердца славных волчат могли не выдержать таких грубостей из уст ослепительно прекрасной леди. Зачем-то в спор влез Изя и намекнул, что, возможно, еду спрятали они оба, чтобы был повод обвинить в этом Излома, чтобы потом со спокойной совестью убить его. Очевидный идиотизм Изиных слов не только не отрезвил шумную компанию, но и вызвал новый всплеск словесных перепалок, которые вот-вот могли перерасти в перепалки уже с оружием в руках. — Кут, ты пришпилишь к полу Лома, а ты, Рут, сбей с ног Изю. — сказал он это неразборчивым шепотом, скорее для себя. Словесные команды парни понимали не слишком хорошо. Что им нужно делать, он передал мысленно. Спустя минуту в комнату, где три взрослых человека орали друг на друга, бесшумно ворвались две черные тени и один сталкер. И Лом, и Изя от неожиданности даже вскрикнуть не успели, попадали, растеряв оружие. Оба пса застыли над ними, скаля зубы и тихо рыча им в лица. Оля автоматически отскочила назад, вскидывая оружие, но попала точно в объятия Велеса, мгновенно ее обезоружившего. — И что это значит? — на удивление спокойно спросила девушка. — Кот, Рот! Псы вскинули морды, глянули на него и медленно слезли с поверженных противников. Не спеша, одержавшие очередную блистательную победу, непобедимые черные псы зоны величественно удалились в туннель. А теперь садитесь куда-нибудь, и пусть каждый скажет нам всем, почему он ведет себя как дебильная истеричка». Он постарался сказать это как можно мягче, приветливо улыбаясь. И, наверное, зря взял и добавил: «Еду вы не увидите, пока мы не поговорим все вместе». Оля, Лом уселись, испепеляя его гневными взглядами. Изи был спокоен, как удав. Его эта еда не интересовала. «Ах да, Изя, череп тоже я приватизировал. Временно». Теперь и излом вперил в него взбешенный взгляд. «Ребята, вы вот-вот вцепитесь друг другу в глотки. Посмотрите на себя!» Он помолчал, давая им время успокоиться и прийти в себя. Постепенно выражения их лиц менялись. Что интересно, вскоре у всех троих на лицах было написано одно и то же выражение. Как его идентифицировать, он не сразу определился, но пришел к выводу, что больше всего подходит словосочетание «сердитое упрямство». Они нацелились хранить молчание. «Изя, начнем с тебя. Что тебя сводит с ума? Какие-то детские воспоминания?» «Что?» Излом послал ему хмурый взгляд и что-то неразборчиво проворчал. Велес покраснел. Услышал, чего ворчал невоспитанный Излом. «Не было у меня детства, а с ума сводит еда». И на Лома глазами показал. Зря, кстати. Пожилой солдат ощерился и взялся за нож. «Сейчас обоим по 300 вольт пропишу!» А чтобы убедительнее звучало, всплеснул руками, позволив электрическим разрядам пройтись по пальцам и покинуть их в виде двух слабых, но ярких молний. «Ну, колись, Изя, не у прокурора, нары тебе не грозят!» Лом улыбнулся, пусть и слабо. Оля фыркнула. Изя ничего не понял. Он про таких мутантов, как прокурор, никогда не слышал. Молчал, наверное, минут 5. «Страшно мне!» — Изя шумно выдохнул и закончил так. «Я глаза закрыть не могу. Не получается спать. Я вижу того излома с микросхемой в голове. И не хочу тоже. Вот так!» Он громко сглотнул и почти с мольбой произнес. «Бежать надо. Отсюда бежать. Поскорее!» «Ясно все с тобой!» — Велес задумчиво потер лоб рукой. «Изя, монолит нам больше не враг!» По крайней мере, на ближайшее время. Не бойся. Еще пара дней, и мы оставим чай за кормой. Излом кисло улыбнулся, но таки улыбнулся. Сеанс терапии пациенту пошел на пользу. Будем надеяться, пациент не свихнется в процессе реабилитации. «Держи!» — сталкер бросил Изи рюкзак. «Череп там!» «Теперь ты, Лом! Что тебя грызет?» «Все!» — буркнул он и через минуту более твердо сказал. «Все грызет, босс. Кругом мутанты. Кореша — бандиты. Девчонка — мутант. Изя — мутант. Блядь, ты, босс, мутант!» «Хм...» Тяжелое, немного даже угловатое лицо солдата исказилось, словно от боли. Он с ненавистью смотрел на все вокруг. С ненавистью и тоской. Если бы Лом был сталкером, в конце концов он окончил бы свой путь на кордоне. В сонме окурков — за огрызки, выполняющие волю какого-нибудь торговца, или примкнул бы к какой-нибудь группировке с непонятными мистическими целями. Может быть, стал бы солдатом долго. Лом не понимал зону. Он видел лишь аномалии, зверей, смерть. Больше ничего в этом чудесном мире он не был способен заметить. Как жаль! «И все это теперь навсегда!» С такой тоской вдруг проговорил Лом, что даже Оля вздрогнула и перестала недовольно кривить губы. «Я как наяву вижу, как оно все кончится. Либо аномалия, либо когти какой-нибудь кошмарной твари. И что мне тут делать? Скоро мы вернемся. А что дальше, босс? Артефакты собирать?» «Почему бы и нет?» — сказала Оля. А Лом хохотнул, как-то очень уж уныло. «Вот я и говорю. Аномалия или когти. Все одно тупо сдохну. Нахрен я вообще пойду? Босс, пристрели меня тут, а? Так хотя бы быстрее будет». «Отставить, солдат!» — рявкнул босс. На мгновение Лом выпрямился, депрессивный синдром поугас, но вот его лицо озарилось кривой усмешкой, и Лом вновь уныло сутулился. «Слушай, когда пойдем обратно, думай. Можешь податься в банду к нищему. Лом послал Велесу взгляд, ясно говорящий, что он о бандитах думает и как относится к такой идее. «Можешь остаться у нас». «У нас?» «Оля, там 6 комнат, пусть Лом занимает 1. И живет себе». Лицо Оли обрело такое выражение, что живо напомнило горгулью. «Оленька, ты такая очаровашка!» И поцеловал. Девушка на поцелуй ответила, а потом молча махнула рукой. А Лом погрузился в глубокий мыслительный процесс. «Друг, зона — это не клетка из смерти и боли!» Таким странно влюбленным голосом заговорил Велес, что даже псы из туннеля на него с удивлением посмотрели. «Здесь у любого масса возможностей. Ты можешь стать кем хочешь, делать, что пожелаешь. Просто жить». «Ага, и картошку выращивать», — проворчал в ответ Лом. «А почему бы и нет?» «Только не забудь зарядить дробовик, когда пойдешь выкапывать», — едко заметила Оля. «Нафига?» — изумился Велес. «Чтобы она его не сожрала нахрен. Отстреливаться будет». 10 секунд царила тишина, а потом Лом тихо засмеялся. Изя улыбнулся. А спустя еще 2 секунды к смеху Лома присоединились Оля и Велес. Как-то обстановка разрядилась, стало полегче. У них даже получился интересный разговор, начавшийся сразу после того, как ушел смех. Начался разговор сей рассказом Изи. Путешествуя с искателями артефактов, он, оказывается, немало услышал у сталкерского костра и многое из услышанного запомнил. Сейчас, очень к месту, он вспомнил историю про сталкера-землекопа. Парень получил прозвище за пристрастие к садово-огородным делам. Каждый год он сажал картошку, морковку, свеклу, любые семена, какие удавалось достать у торговцев. 5 лет сажал. Разроет грядку в укромном месте, на островке, на болотах или затоне, а то, бывало, говорят, и на кордоне, посадит и уходит. Через неделю приходит, польет, грядочки поправит, в общем, ухаживает. Но так ничего и не выросло. Всегда грядки оставались голыми. В 1 год, правда, взошла морковка, но к осени вся пропала, посевы опять погибли. Как-то решил землекоп осесть, сталкерскую пенсию себе устроить. Построил на болотах хибарку, погреб сделал, чтобы от выбросов прятаться, и стал там жить. За урожаем лично приглядывал, круглосуточно. И как будто свезло ему в тот год. Абсолютно все посевы взошли, даже выброс их не тронул. Да как взошли! Лук вырос 1 метр, не меньше. Морковка такая, прям загляденье. Пришла пора уже убирать все это счастье, а инструмента нету, поломался. Собрался землекоп и к торговцу. Да чего-то забыл с собой прихватить. На полдороги возвращаться пришлось. Возвращается, а там бюреры морковку воруют. В этом месте истории на смех пробило всех 3. Изя не удержался и, хоть уже не раз эту историю слышал, тоже рассмеялся. Народ потребовал продолжать, причем единогласно. Изя поведал окончание этой волшебной истории. Землекоп, как увидел, чего бюреры творят, сразу в дом, за дробовиком. Разгонять, значит, собрался. Только забежал внутрь. Глядь, а дробовика-то и нету. Зато за столом контролер сидит. Смотрит он на землекопа и говорит. «Садись, мужик, выпьем, поговорим». «Так я это...» — залепетал землекоп, бочком к дверям подвигаясь. «Там бюреры? Морковку того...» «Да знаю я», — отмахнулся от него контролер. «Они же каждый год сюда приходят. За морковкой-то». «Как каждый год?» — землекоп даже на порог сел. «Вкусная морковка, вот и приходят», — пожал плечами контролер. «Достает он так по-хозяйски из шкафа бутыль самогона, да 2 стакана. Ты садись, выпьем». Землекоп растерялся. Ну и сел выпивать. Выпили, значит, и говорит контролер. «Ты, мужик, подожди, вот лук дойдет, химеры придут». «Зачем?» А землекоп захмелел, посмелее немного стал. «Как зачем? Для клыков лук полезен очень. В нем витамины. А к осени кровососы придут на картошку». Землекоп еще подпил и говорит такой возмущенно. Они же не едят картошку. — Не едят, — согласился контролер. — Солдаты с кордона едят. А кровососы картошку не любят. Солдаты вот любят, а картошку как-то не очень. — А ты сам, — говорит, — чего пришел? — Да я вот чего, кстати, пришел. Контролер так прищурился, в глаза мужику посмотрел и говорит. — Ты, мужик, капусту пестицидами больше не поливай. У меня от них язык немеет. Неприятно, знаешь ли. — Ну, мужик, бывай. Как капуста дойдет, я еще забегу. С друзьями. Вот такая незатейливая история о сталкере-землекопе, который годами садил огородик, на котором мистическим образом ничего не росло. Изя рассказал еще несколько забавных историй, одна из которых никому не надоедала. Ее частенько можно было услышать за сталкерским столом или костром. О сталкере Алмазе и его двух друзьях. Ребята отправились зимой в лес, нарядили там елку, в дупель пьяные, так что и нарядили, соответственно. А потом всю ночь пили, ели и отбивались от голодных химер в перерывах между тостами. Лично Велесу эта история не очень нравилась. Голодных животин покромсали, тоже, блин, герои. Но сталкерам эта история почему-то полюбилась. Уж давно никто и не помнил, кто такой этот Алмаз. А вот история про него до сих пор.